Тема, но она оказалась огромной совершенно по объему. Котинок больше 60. А у нас обычная норма где-то 18, не более 20. Мы же не осили писать. Да вот, не знаю, не знаю как мы, да. Да ум-то у вас хорош, но проектор может не выдержать. И материала там много. Все это животное царство, которое фауна. Мало того, там туда еще и минералы. Ну, о минералах вообще, так сказать. О неживом мы даже не успеем, как про Фимбенич Лысенко, о неживом мы потом поговорим. Но вот этих самых тварей, такая прорва оказалась, несмотря на все усилия людей по форсированию промышленности, тварей очень много. И, значит, поговорить об их эзотерическом, символическом значении, хотя бы даже каждой твари чуть-чуть уделить время, да, это уже займет очень много времени. Но тем более мы не будем его терять, пойдем вперед. Начнем мы с рыб, как с примитивно. По Библии рыбы были сотворены раньше всего сухопутного. Поэтому они самые, значит, простые. Ну, и современная наука не возражает против этого. Рыбы в эзотерических традициях всегда существа чтимые. Во-первых, они скрыты от дурного глаза. Они же там в глубинах. Во-вторых, рыб на разнообразных эзотерических картинках рисовали всегда парами. Вот. Есть заклинание такое древнее иудейское, оно там все идет в рифму. Значит, когда девушка привораживает парня, то она говорит, что вот мы были так сотворены, «Моште ядаем, кмадагим бемаем», как две руки неразлучные, как рыбы в воде. То есть, вот, рыбы в воде имели в виду, что они всегда плавают парами, рыбы самые верные в супружестве. А из чего такой вывод? Потому что у них такое множество икры. А такое множество может быть только когда по любви, да. И от этой самой икры они мечут. От чего? Потому что они верны друг другу и любят один другого, да, с удовольствием. А никто из земных существ никакими такими рекордами похвастаться, конечно, не может. Рыба – символ плодовитости. Рыба – символ скрытности замысла, внезапности. И, в принципе, обычная рыба, но без признаков там, каких-нибудь угроз, она не несет в себе никакой опасности. Народы, которые жили в глубине континента, степные, скажем, персы, индийцы, арийские племена, степняки, они, конечно, с рыбой имели очень такие отдаленные отношения. Например, монголы, которые жили на берегах рек, но впоследствии освоили гигантскую территорию, они вообще не понимали, как люди едят рыбу. То есть они не понимали, что это тоже некая еда. В Илиаде и в Одиссее Гомера греки, которые проводили полжизни, плавая по морям, ели рыбу только в самом крайнем случае. То есть там вот описано, когда воины требуют голодные у царя, ну, то есть у своего военного предводителя еды, еда это обязательно какое-нибудь животное. Хотя бы плохонькая коза, они ему говорят, или уже там ягненок, ну, теленок, вообще классно. То есть еда это мясо, а рыба это так. Просто плавает. То есть вот удивительно, да, когда это у степных народов это понятно, но греки, народ морской, который море так любил и почти обожествлял. А вот тем не менее, идем мы вперед потихонечку, тут много надо будет щелкать. Такое символическое зодиакальное изображение рыб, видите, они тоже вместе. Вот именно такой, значит, символ рыбьей неразлучности. И далее, еврейский талисман, написано Мазаль, Адар, Хаги, знак зодиака, соответствующий месяцу Адар по еврейскому календарю, рыбы, Дагим. И тут они вместе. Да. В еврейской традиции рыба подается, например, на Новый год, на Рош ха-Шана. И именно с теми же самыми коннотациями. Значит, рыбья голова, это чтобы были в голове, а не в хвосте. У рыбы икра, чтобы семья была плодовита. И в самых древних гороскопах, еще эпохи Вавилонского пленения, говорится, что есть спор между мудрецами. Одни говорят, у Израиля нет знака зодиака, потому что созвездие управляет народами, а Израилем, как общностью, управляет только Бог. И созвездия над ним не властны. А другие возражают и говорят, нет, есть созвездие, это созвездие рыб. Израиль вот изображается в виде рыб. И потом это же, эту традицию позаимствовало и христианство, которое Иисуса с рыбой напрямую отождествляло. в виде рыбы изображала. Помните, да, этот знак рыбы, который одним движением рисовался. И само слово ихтиос, вот оно, да? Ихтиос, ихтиос. Иисус Христос, Теос или он Сотериос. Иисус помазанник, Мессия, Бог мира, Спаситель. Ихтиос. Из этого, ну, такого натянутой такой интерпретации делался вывод, что Иисус, он, собственно, вот рыба и есть. Поэтому изображение рыбы во всех первохристианских надписях, на фресках, на иконах, всегда непременно присутствует. Они узнавали друг друга, христиане, вот палочкой или там даже босым большим пальцем ноги рисует человек рыбку, да, на песке, понимает, это свой. Вот тоже тайное общество, но это знакомо, да, это символ и эмблема всех банков на свете, символ добродушия, клиентно-ориентированности, любви, да, ну и улыбка, которая как бы ничего не скрывает. Необычных, во всяком случае, новых, необычных, и, в общем, переход в новое состояние, конечно. Такие дела. Акулу в Средиземном море были тогда, сейчас их уже извели, наверное, полностью, какие же сейчас там акулы. А плавали, ну, катранчики там маленькие, как черноморские, а таких больших уж, конечно, нет, это океанские рыбы. Но поскольку мы говорим вот об этой ойкумене, которая вокруг Средиземного моря, там, видимо, таких хищных акул не было. Ни в одном эпосе ничего про акул такого опасного не сказано. То есть, поэтому они рыбу не воспринимали очень мирно. Ну, они понимали, что это как бы тварь опасная, она все живет, но у них не было такого ужаса, который внушала акула, например, жителям Китая или жителям африканского побережья, индийцам, которые реально видели здоровых этих акул и понимали, на что они способны. Да? И каждая сама по себе особь, и тем более не в стае. Разносят все. А вот, сколько мы говорим о европейском ареале, то там акула того места, которое она потом заняла в эпосе, да, фильм Спилберга, народ боится купаться и в ванну заходить. То есть в древности такого не было. Да, акула, знаете, она же может просочиться сквозь души, всплывает в ванну, и в общем, в этом смысле эта тварь не имеет себе равных. Вот, это интересное такое создание. Это гравюра Доре. Иллюстрации в Библии, это из пророка Исаия, очень непонятный стих, когда Господь сражает двух чудовищ под названием Левиатан, Левиафан. Один Левиатан на Хашбореах, Левиафан, змей прямоходящий, а второй чудовище, которое в море. Но вообще обычно, когда говорят Левиафан, Левиатан, имеет в виду два существа. На современном иврите, начиная с Талмуда, со средних веков, Левиатан – это кит. Вот фамилия Левитан. Это кит. Ну, такая вот, да, тварь. В общем-то, миролюбивая. А вот из книги Иова и из других текстов мы узнаем, что Левиатан – это злобнейшее чудовище. И из еврейских комментариев, там, из Мидрашей, из того, что называется Агада, там Левиатан – это огромнейшее существо, там совершенно невероятных баснословных размеров. Одни говорят, что оно плавает, так в свободном плавании находится и жрет все, что видит вокруг. И его все боятся, ему все служат. И он, значит, есть главное существо морских пучин. А по другой версии, еще более интересное, он не плавает, потому что он все сожрал вокруг. Он прикован, Бог его приковал цепями к скальному основанию океана, и вот он там живет. А как же он ест? А он время от времени, когда голод чувствует, поднимает веки, поднимите мне веки, не вижу, и глаза его обладают таким гипнотическим действием. И всякая тварь, которая проплывает, рыба, осьминог какой-нибудь, или там, то еще в глубину, все, значит, плывет ему в пасть, и вот он так вот и проводит время. Это где он тогда писался? В Мидрашах, в Агаде, в таких вот сказаниях, в таких нестандартных комментариях Библии. Последний, значит, бой будет между вот этим Левиатаном и бегемотом. Бегемот, это не в еврейских сказаниях, это не гиппопотам. Гиппопотам это водяная лошадь, а бегемот это множественное число, которое переводится как звери. Это один зверь, который всех в себя объединяет. Звери, скоты. Да? Бегемот это где-то шастает на суше, такой же страшный, как Левиатан. И в последний, значит, день они сойдутся в схватке. Друг друга они, естественно, убьют. Волки от испуга, писал Чуковский, скушали друг друга. Идеал ситуации, который все мечтают, но она как-то не спешит осуществиться. И праведники, которые унаследуют мир, они будут есть мясо вот этого Левиафана и Бегемота и наслаждаться. Значит, вот Бог, сказано там, что Господь мечом своим тяжелым убьет змея прямоходящего и накажет, не убьет, по-моему, а накажет чудовище, которое в море. И вот лично Бог, видите, он встал, да, взял свой меч, не такой, кстати, и тяжелый по этому рисунку, и пытается эту громадную тварь наказать. Ну, тварь, судя по всему, боится всерьез. Зачем было ее творить-то? Все это что-то нужно, но мы не можем понять, зачем. Чтобы делать себе проблемы, потом... Почему себе? Не, он там разберется. Он-то с ними разберется. А вот мы, люди, должны вот бояться Левиафана. Для чего-то, да, он для чего-то нужен. Чтобы, значит, морские твари не наглели еще больше. Акулы разные, да, им пожалуются на Левиафана. То есть вылезут наши на суше. Да, они могут. Вот такие дела. Вот это, ну, это, конечно, зверь мифический. Мы будем чуть-чуть говорить о мифическом бестиарии. Левиафан, конечно, из этой породы. Я думаю, реально, Левиафан это, что послужило прообразом? Это кит, конечно. Кстати говоря, там есть эпизод, когда сказано, что вот когда Левиафан всплывает, он иной раз, он цепь не может разорвать, но он ее разматывает. И он иной раз не довольствуется тем, что вот он плавает там в придонных водах, а он всплывает вверх, и возникает чудовищная вонь, жуткая. Там люди помирают десятками, это те кочевники, представляете, мы вообще умерли сразу. Вонь абсолютно нестерпимая, и твари вокруг тоже дохнут от этой вони. Вот откуда могла взяться такая идея? Видимо, от выброшенных на берег мертвых китов, потому что они, конечно, воняют по-честному. И размер впечатляет, и вонь, слава богу, и попробуй его убери. Да? И думаешь, а какие же там еще плавают, если это он выбросил на берег, не совладал со стихией. Вот, я думаю, что это имеется в виду кит, но если вы почитаете в Иове, Левиафан там описан скорее как крокодил. Зубы чудовищные, когда там страшная на нем чешуя, как броня, хвост, что, конечно, у кита быть не может по определению. То есть это, видимо, такое мифическое, химерическое животное. Вот оно тоже есть. Если же мы говорим об обитателях пучин, соленых глубин, то вот Левиафан занимает там некое место. Ну, это дельфинчик, приятный парень, да, все оживились, да, от акул принесли к чему-то приятному. Дельфин не ест людей, это уже хорошо. Очень может быть, что он не ест их от омерзения. Но люди, обрадовавшись этому, поскольку акула ест по-любому, ее жизнь тяжела, а дельфин он избавлен. И он вот пропускает человека. А кто ест дельфина? Все, я думаю, едят. И акула, и касатка, да, конечно. Ну, дельфин он только в фильмах дает там копать дельфин. А в принципе, конечно, акула с дельфином разбирается. Безусловно. Ну, а здоровые акулы, так и говорить нечего. А что? Он же быстро плавает, он же не умеет. От акулы я не знаю, кто не очень. От акулы нет. Не, никто. От акулы может уплыть касатка, но она, собственно, и уплывать не будет. Она просто скажет, какие у вас претензии. Да, а так уплыть нет, не удается. Она плавает с обалденной быстротой. Дельфин плавает быстро, но от акулы не уйдет, конечно. Спасение дельфинов, что они в стае. А стая это... всегда, так сказать, некая защита. И если мы говорим о реальном дельфине, да, он разумное существо. Ну, когда-то был, я помню... Значит, реальный дельфин. Реальный. Что такое нереальный? А есть дельфин, мифический дельфин. Мифический дельфин – это не просто животное, а это душа погибших моряков. Дружелюбие дельфинов к людям такое, ну, отчасти преувеличенное, может быть, когда-то и были такие случаи. Кто там в этих морских рассказах разберет, где правда, где вымысел. Может, когда-то они помогали людям, Бог их знает. Говорят, что там отбивали от акул, как-то поддерживали тонущих. Мне кажется, это легенды, но я не берусь сказать. Ну, случай, почему? Ну, бывало. Во всяком случае, их дружелюбие, они играют всегда с людьми, подплывают, не боятся. И вот это такое их необычное поведение по отношению к людям дало основание сложить миф о том, что дельфин – это душа моряка, который утонул в море, моряка, рыбака, да, который вот в море нашел покой. Потому они так людям хорошо расположены. Но люди к дельфинам, конечно, совсем наоборот. Они их убивают, как все, что люди видят. И запрет на ловлю дельфинов был принят только в 70-х годах 20 века. Япония не подписала до сих пор. Ловят по-прежнему. Разве это не про китов? А, киты и дельфины. Дельфины же реально китообразные. Да. Не, Япония китов ловит, больших. Она ловит все. Они не подписали ни одного документа. Нет, Япония не подписала ни одного документа про ограничение морского лова. Традиционная еда жителей островов. Поэтому они не могут от этого отказаться. И они ловят. Хотя дельфинов, в принципе, ну, подавляющее большинство стран от промысла отказалось. И китов. Ну, дельфинов больше, чем китов, реально. Но и просто из такого мифа, да, их перестали ловить. А про акул почти истребили. Потому что их никто не любит. В фильме снимают, что акула там выила пол побережья. У акулы животное очень тупое, реально. Но приписанное в фильме, когда там сверхчеловеческий интеллект, она может там что-то просчитывать ходы, разрывать какие-то там сетки, разгадывать планы двуногих. Ну, в общем, это полный миф, конечно. Так же, как, я думаю, дружелюбие дельфина, такой же миф, как свирепость акулы. Акула ест все, и человек она не выделяет из этого ряда. А дельфин, вот тут не очень понятно, от чего он к людям так расположен. Они дрессировки прекрасно подаются, вы знаете, да, выступают везде в этих водных цирках, не тяготятся. Касатки умирают быстро, дельфины нет. То есть как-то вот людское общество им более приятно. Ходили разговоры, что их одно, у них же объем мозга по отношению к массе тела гораздо больше, да, соотношение, чем у человека, что они умнее людей. Я говорю, что нет, даже худших из людей они не умнее. У них какой-то есть разум, но это все-таки не вторая сигнальная система. Сознание, да, сознание в том смысле, как об этом говорит медицина или психология, или, как Каббала говорит, высшая душа, нешама, у них отсутствует, это животное. Хотя и милые, и симпатичные, это животное. Ну, а мифический дельфин, вот, у него такая слава. Ну, да, лично вам с богами? Да, да, дельфин, да. Он сопровождает, да. И Посейдона, Нептуна он сопровождает, он его гонец, на дельфин садятся. Ну, и не только все. Да, вестники разные. А вот этот парень, он, наоборот, людьми не любим, это осьминог. Хотя он будет ничего. А? В смысле, он наделяется что-то. Наделяется дурными чертами. Да, да, осьминог. Да, так получше, получше так. Видны краски его, да, осьминогические. Осьминог реальный. Это обычная морская тварь. Маленькие, вкусные, а большие людей считают вкусными, да, не без оснований. Да. Они все едят. Здоровые спрути едят все. Всеядные, да. Они всеядные. Считалось, что гигантский спрут это выдумка моряков, а потом его выбросило в Канаде на побережье. И тут увидели, какие твари плавают в глубинах. Страшное дело. Но они очень редко всплывают на поверхность. А обычные осьминоги, они все-таки невелики. Есть совсем крохотные, есть такие небольшие. Мифический осьминог, осьминог традиции, это символ жадности, ну потому что если он уже берет, он не отпускает. То есть загребущие руки. И ростовщиков часто сравнивали с осьминогами. Реально символ банка должен быть, конечно, союз акулы с осьминогом. Симбиоз. Такой, да. Щупать осьминог и пойдем. И проходность акулы при этом, да. Осьминог тоже быстро плавает. Но, конечно, не с такой скоростью. Зато у него реакция, вытекающая из трюма, он же реактивный двигатель использует. Находит сразу по запаху место, куда бы его не выбросили, как далеко бы от места его обитания. Он обязательно найдет дорогу назад, маскируется, он меняет цвет. То есть, поэтому осьминог в мифах, он стал символом двуличия, лицемерия. Он же меняет цвет, выпускает чернила вот эти, да, которыми маскируется. А окраску меняет, если уж схватит, то не отпускает. Ну, понятно, какой тип людей с осьминогами сравнивают. Да? Лживых, лицемерных, хищных, алчных. Вот ростовщики, работники определенных сфер, вот они идеально подходили, да. евреев часто сравнивали с осьминогами, поскольку считали в христианских странах, что евреи занимаются исключительно ростовщичеством и ничем другим не занимаются. Поэтому евреи воспринимали не как нацию, а как корпорацию. То есть вот их, они, все их занятие это только ростовщичество. И поэтому все жиды похожи на осьминога. Щупальца, ну они их снимают, когда выходят. А так дома, конечно, они с этими всеми присосками щеголяют. Как в древности они вообще могли так подробно изучить водный мир? Осьминогов-то откуда они, как они увиделись, они живут на дне? Ну, спрутов огромных этих они не видали, а осьминогов маленьких и средних они, конечно, видели. Ну, во-первых, они, например, они знали море с малолетства. Жизнь грека, например, рыбака, была связана с морем там, с 3 лет пацана. Он это, все этот мир знал, конечно. Они ныряли, ловили, пацаны сначала губок, кораллы, там жемчуг собирали. И они это великолепно все знали. Они это знали великолепно. И повадки морских тварей были им известны в 1000 раз лучше, чем нам, которые там раз в 2 года кто-то ныряет, да, и видит, и потом всем расскажет оставшуюся жизнь. Да? А они же жили с этими тварями, да, поэтому для них это была их естественная среда обитания. Они хорошо знали их повадки. Это, разумеется, чисто мифически. Персонаж, ну, похож на русалку, да, но он более могущественный. Это бог, бог Дагон, бог народа филистимляне, который описан в Библии. Вот с ними сражались евреи, сражался Самсон богатырь. Это народы моря. Они, видимо, пришли с острова Крит. То есть они, наверное, родственники греков, так мы можем предположить. Раз народы моря, откуда они могли еще прийти? С островов. И, конечно, у них не могло не быть морского божества. У евреев точно не было. Они жители пустынь и континента. А у этих был Дагон. Получеловек, полурыба. Даг на иврите это рыба. Потому Дагон это вот он, окончание он, это признак силы. То есть могущественная рыба, вот так можно сказать. Великая рыба. Это было божество. Ему стоял храм в городе Газа. И все это описано. Да, культ Дагона, ну, как-то не подробно описан в Библии, описан в иных источниках. В общем-то, эти народы ему поклонялись. Ну, вот это вот такой классический пример соединения двух стихий, человеческой и какой-то из животных. Также есть кентавр, да? Есть быкот-человек, минотавр, да, это вот рыбо-человек. Да. Сфинкс это уже даже соединение многих элементов, а тут двух, ну, вот так, да, вот такой человек-рыба. Такие дела. О, любимые ваши существа. Да. Змеи и гады. Такой террариум единомышленников тут вопрос, да? Люди змей не любят. Люди вообще никого не любят. Люди любят тех существ, которые легче всего приручаются. То есть мышление у людей абсолютно колониальное. Змей приручить никак, кроме того, почему-то считается, ну, с точки зрения каких-то стандартов красоты, например, змеи и жабы считаются некрасивыми, да? Хотя по-своему жаба очень совершенное существо, а змея вообще супер. А как она приспособлена, как она передвигается бесшумно, да? На самом деле, ее чтили на Западе, но это было очень своеобразное почитание. То есть, прежде всего, змей боялись. Их очень боялись везде. Но я думаю, это от того, что среди змей же есть очень опасные ядовитые. Змей, которые душат, типа вот этих удавов, анаконд, в Европе не было. Это с этим познакомились гораздо позже. В Индии, да, были такие. И там еще примешивался и такого рода страх. Но в основном страх был какой? Ядовитая змея, даже гадюка, способна убить животное, а в какой-то сезон, когда яд у нее смертельный человека. Но уж более такие суровые твари. Поэтому змей боялись. Но культ змеи был связан с тем, что змея считалась обладателем самой высшей мудрости. Вы знаете почему? Змея меняет шкуру, линяет. И это считалось, да, победой над смертью. То есть она сбрасывает оболочку, переселяется в другую. Для людей недостижимая мудрость. Поэтому к змее такое отношение амбивалентное. С одной стороны, ее боятся, с другой чтят. И считают, что это мудрейшее из существ. Змея на чаше, на эмблема медицины. Да, мудрый змей. В Библии змей был хитрее всех зверей полевых. Да? То есть змея в очень многих культурах наделяется вот такой когда сверхчеловеческой мудростью. Реальная змея совершенно не такова. И когда она сбрасывает шкуру, это, конечно, никакого бессмертия рядом нет, она просто линяет. Она умирает в свой срок. И сброшенная ей шкура, это просто ну, такой элемент ее биологического цикла. Никакой победы над временем и над смертью здесь нет. Вот мифологическая змея бесконечно далека от своего реального земного прототипа. Когда говорят змей или змей, да, имеется в виду как бы вообще змея, но нечто такое большое. Мы тут увидим таких очеловеченных змей. В некоторых комментариях Библии сказано, что змей в раю, он не ползал на брюхе, а у него были четыре ноги. Он ходил и даже летал, говорят некоторые. Прямо в трех стихиях действовал. А потом Бог его проклял, и у него все эти возможности отпали, осталась у него только возможность на брюхе ползать. Это ниточка. А только на брюхе ползать. И теперь он же тут всю жизнь будет ползать и есть свой прах. О! Видите, да? Вот бедная девушка на собеседовании. Да, это змей. Ну, вот такого парня вы бы послушались? Еще же. Она почему-то... С таким носом. А? Мне там он нравится. Да, у них такая любовь. Ну, это трудно назвать любовью в полном смысле этого слова. Но, во всяком случае, она слушает его с доверием. Хотя такую харю... А дракон это разновидный змей? Конечно. Дракон это пернатый змей, о чем мы и поговорим. Крылатый змей, который в жизни не бывает... Но это Кецалькоатль, например. Но это вот химера, это мифологическое существо вроде Левиафана. Левиафан смесь кита с крокодилом, да? А змей, в смысле дракон, смесь змеи и птицы. Вот такая штука. Ну вот это вот какая иллюстрация к библейскому рассказу. Здесь змей, какой он огромный, видите? И глаза у него такие хитрые. На сердце. Еврейский, да. Ну а как иначе? А кто мог соблазнить еще бедную Еву? Да, и вот он ей, значит, внушает о том, что Бога слушать не нужно, а слушать нужно его. И кем, по-вашему, этот парень мог еще быть? Да. Вот и такого змея изображали. Конечно, иллюстрации средневековые или древние, они понаивней, но очень во многих есть змеи, кто из вас интересовался бы этой темой, вы бы увидели. Змей очень часто изображается с крыльями там и с четырьмя ногами. То есть вот он умнее всех зверей, мыслилось еще и так, что он мог передвигаться, как только ему одному было доступно. Вот он такой был. Нет, ну еще и такая посылка, если Бог его проклял, сказал, что будешь ползать, значит до этого ты уже. Что-то же у него да, было, да? Что-то-то надо было отнести. Ну, конечно, да, да, совершенно верно. И да, именно такой вот логический посыл и был. Вот так. А что он ей говорит, вы помните из Библии? А правду ли говорил Бог? Да, а можно это... Нет, это потом сказали, что один раз не отнюдь, да. Один раз еще не там раз, да? Нет, он спросил, а верно ли говорил Бог, что нельзя есть ни от какого дерева в саду? Нет, сказал он, от всех можно, но только от одного дерева нельзя. И да, что вот, значит, я, если съедим, то умрем. Умереть не умрем, я сказала. И оказался прав. Змей-то реально оказывается прав. В чем ужас библейского рассказа? Змей-то, оказывается, прав. Такие дела. Поэтому за что его Бог наказал? За то, что он сказал правду. Говорящих правду не любит никто. Вперед. Это эпизод тоже из Библии, Ветхий Завет, это тоже Доре, это медный змей, знаменитая сцена из книги Исход, когда значит, попал народ в местность и наслал народу таких змей. Ядовитых они жалили, и народ помирал во множестве, народ воззвал к Моисею, а Моисей поставил по наущению Бога, понял, как надо бороться, и сделал статую медного змея. Медный, вот видите, он стоит там наверху. Медный змей, и все наверное, как-то он укусит змей, посмотрел на медного и исцелился сразу. Тут масса интересных моментов в этом эпизоде. Во-первых, игра слов. По-русски медный змей никак. А на иврите красиво. Нахаш нехошет. Да? Нахаш змей нехошет медь. Это уже само по себе интересно. Такая поэтическая литерация. Кроме того, а что вот реально этот эпизод мог означать? Кочевники, конечно, знали, где змеиные места, их обходили. Бедуины, Когда в жизни не попадают в те места, где есть опасные для их жизни или для их скота змеи. Они это все знают наперед. Я думаю, в данном случае, обсудили, как змей изображен, это божество другое. То есть, проходя через определенную местность, поклоняйся этому божеству. Поклоняйся божеству, взгляни на него, это не тронет. Да, такой древний, архаичный пережиток. Вероятно, были народы, которые змея обожествляли. Конечно, были. Конечно, были. Да, вот такой вот змей тоже есть. Змей, в отличие там, от дельфинов или осьминогов, не говоря про левиафана, сделал самую выдающуюся карьеру в геральдике и в эмблематике. Он до сих пор в эмблемах. До сих пор в эмблемах. И никто не думает его туда забирать. Да? То есть он там как бы очень так прижился. Да? У Гермеса на жезле его под названием Кадуцей две змеи. Эмблема медицины, эмблема мудрости, у очень многих университетов в гербах змеи. Это именно тот змей, который мудрее всех. А? У Шивы, да. Там у индийских богов вообще-то там со змеями совершенно иные отношения, у них целое ожерелье. И кольца из змей, на шее у них разные змеи. И змеи там им служат, и на змеях они стоят. Да? Вот. Но там змеи под названием Наг, змей это Наг, да, он немножко иное существо. И у него иные функции, и он по-другому относится к богам. Он им не враг. А вот в традиции библейской, которая потом стала христианской, змей – существо, которое должно быть повержено. То есть герой всегда змееборец. Да? И Бог, в конце концов, изгоняет змея, проклинает, лишает силы. И все святые, они что делали? Искали змея, чтобы змею выписать. Святой Георгий, да? Герб Москвы, видали? Там змей. И... Да, значит, святые христианского мира непременно, если же не совершали ратные подвиги, какого-то змея сокрушали. И это вот интересная мысль в том плане, что змей стал мыслиться в христианской, не в иудейской, а именно в христианской традиции, как дьявол. То есть победа над змеем в этих рассказах – это победа над дьяволом. Как святой Георгий или иные святые сокрушают копьем с крестом на конце змея – это не посрамляет дьявола. То есть, с одной стороны, змей самый умный, самый мудрый, а с другой это существо, которое надо победить. Его-то и надо преодолеть. Это очень интересно, не следует ли преодолеть и самый разум? Да? То есть вот это вот, очень интересная основа христианской традиции. За что, собственно, Бог покарал змея, ведь змей сказал правду. Да? Он ничего лживого не сказал. Между тем традиция приписывает змею как раз лживость. А он говорил правду. Змей призывал... Он сказал, что будет съесть и будет как боги. Он сказал так, умереть не умрете, это правда, они не помнят. Но знает Бог, что если съедите от плода дерева этого, то станете вы... Боги. Да, и это тоже правда. Как боги с маленькой буквы, да? Как существа высшего порядка. Значит, Бог хотел, чтобы люди жили в состоянии первобытного невежества, в раю. Сказал, вперед, дерзайте, впереди путь познания. Какой путь выбрали люди в результате? Путь змея. Каковым они идут. И на этом пути много свершений и много горести. Но в принципе они идут именно этим путем. Да? И змея с эмблем не изгоняют. А если змея отождествлять с дьяволом, тогда получается... Правду и разум надо из нашей жизни изгнать, а оставить миф, ложь, иллюзию, да, и невежество. Это очень интересное понимание религии и самой себя, да, сам, да, все смотреться. Ну вот так, задумайтесь. Такая вот интересность. Вот любимец ваш, Катюха, это твой любимец. Дракончик, да, да. Ну это мультяшный дракон. Но он сделан совершенно в соответствии с описаниями драконов. Перепончатые крылья, как у птицы под названием нетопырь. Я ее никогда не видел. Но... А? Какая же нетопырь птица? Это летучая мышь. Ну, нетопырь. А это не птица? Нет. Это? Ну, змея это еще скорее. Драконы бывают разные. Драконы китайские, сейчас мы его посмотрим. Нет, это не китайский. А где же, оно может следующее? Вот. Вот китайский, да? Такой, ну, восточный дракон, явный. Во-первых, он очень свирепый. Да, и, правда, он не огнедышащий, но какие глаза, прямо чистый левиафан, который смотрит из пучины, да? Огромный, мощный, сильный. Значит, дракон на востоке, в Китае, в Тибете, в Монголии, это однозначно сила, мощь и зло. То есть дракон не несет ничего хорошего. Может быть, соединение двух вот этих начал, ядовитости, скрытности и пернатости, да, прообраз будущей авиации, то есть оружие, от которого нет спасения. У всех народов дракон однозначно отрицательный. Однозначно отрицательный. Побеждают его только самые лучшие герои, самые мужественные, иной раз рискуя жизнью и жертвуя ею. И победа над драконом, будь он там Змей Горыныч, ну сейчас он Змей Горыныч уже совсем стал своим, и в последнем мультике про Добрыню он оказывается однополчанином. То есть он потерял угрожающие черты. Но вот этот дракон, да, напоминает, каким может быть. Дракон натуральный, да? И от него ничего хорошего ждать не приходится. Вот это Кецалькоатль, да, это его натуральное изображение в Мексике. Вот будете, обязательно посмотрите. Ну, там никого мимо не провезут. Их там подкрашивают время от времени. Они не боятся новостроек, правильно делают. У них нет понимания, что руина должна выглядеть как руина. Они стараются подкрасить, чтобы оно было как тогда. И очень такого он интересной расцветки. Красная пасть. Желтые глаза, какие-то сине-зеленые вот эти чешуи на нем. Интересная была тварь. Вот этот самый Кецалькоатль, пернатый змей, который, ну, в каком-то смысле погубил ацтекскую цивилизацию. Миф о нем существовал, о том, что этот дракон высадится. Они отождествили с ним Кортеса. И поэтому и сопределение было сломлено, и сам Монтесума, вот властитель ацтекский, считал, что это воля богов. В всяком случае, вот этот миф сыграл абсолютно роковую роль в вторжении. Кстати, сам Кортес, который узнал об этом, да, от своей этой Марины Малины, он же всячески поддерживал этот миф. Говорит, да, это я и есть. Меня послали бессмертные боги. То есть он правильно понимал ситуацию. Хотя пернатым змеем он не был. Был обычным, правильным, испанским парнем. Вот. А пернатых змей, видимо, нет. Их не может быть. Это тоже мифическое животное. Но идея дракона... Она абсолютно бессмертна. Начиная от воздушных змеев, которые запускают пацаны, нет пацанов, я думаю, которые бы их не запускали, и кончая неумирающими сказками разного рода про драконов. Мы говорили про птеродактилов, но, во-первых, если они существовали, тогдашние люди ничего не знать не могли. А мы знаем, потому что реконструировали в 19-20 веке по костям. Некому было рисовать картинки во времена птеродактилов. Во времена птеродактиля никто картинок не рисовал. Видео было, но несовершенно. Да. Это порождение фантазии, так же, как Левиафан. Соединение вот таких разнородных элементов. Когда видели картину одного художника, абсолютно человека нездорового, но очень хорошо рисовавшего. Его какие-то мучили кошмары. Но это со многими художниками бывает. Если не похмелиться с утра. Все-таки как в душе художника какие бури бушуют. И он нарисовал летающих акул. Вот они летели. Без крыльев, на плавниках. Вот прямо по морю. Ну, а все, если такое было, действительно, ну, мрак. Как бы мы себя чувствовали, от них же нигде не укрыться. То есть вот это такой вот ужас, летящий на крыльях ночи. Вот, видимо, это порождение каких-то фантазий, каких-то страхов. Не знаю, что он реально боится. Он не видел акул, по его мнению, летящих. Но нарисовал, однако, да? Материализация его страхов. Я думаю, дракон это материализация страхов, так же, как и Левиафан. У них драконов не было. Никаких доказательств нет, что такие твари существовали. и люди где-то их могли бы видеть. Да. А что у нас было перед... А, ну, дракошка был, ну, этот тоже... Вот, хороший парень, да? Тут он поймал девку. Четырехголовый. Трех. Нормальный Змей Горыныч, да? Змей Горыныч, да. Вон у него такой скорпионий хвост, и здесь он поймал деваху. Да, это косы, как я понимаю, да? И вот несет ее... Вот эта голова мне нравится. Оглядывается с явной мыслью, что сейчас догонят и вломят. Видимо, он прав, да? Но, думаю, да, да, из мультика. Но здесь он уже совсем не страшный. Хотя в русских сказках и былинах это очень грозное существо. Откуда могла взяться идея про огнедышащего змея? Ни одного нет существа на свете, которое выдыхало бы огонь. Даже депутат Шандыбин. Ныне покойный, огнем не дышал. То есть это абсолютнейшее порождение фантазии. Нет огнедышащих существ. Я слышал изящное объяснение насчет огнедышащести, что драконы любили полоскать рот нефти. А потом туда попадала искра, и значит, ну это все. Вообще ацетон может образовываться. Ацетон откуда? Ацетон это же продукт синтеза. А нефть есть в природе. Теоретически, если нефть набрать в рот, драконам не было других занятий, и он бы вот эту земляную смолу... Не-не-не, дракон не есть дьявол. Дьявол это змей. Дракона с дьяволом не отождествляли. Ну, то есть там дьявола рисовали в разных обличиях. Но драконы, как огнедышащие, змеи еще додьявольские, еще языческие змеи, они уже вот этим огнедышанием обладали. По-видимому, это страх перед огненной стихией. Лесной пожар, да? Молния. Молния поразила, например, особенно летом. Посмотрите, там сухостой, да. Лес высох, это ж страшное дело. И вот, значит, вот угадывали в этом, может быть, в клубах дыма, да? В каком-то искаженном виде смотрятся облака. В такую погоду, да, во время такого ужаса. Может быть, людям виделся, вот этих летящих по небу облаках, виделся образ вот этого дракона, который дышит и все вокруг себя сжигает. Но это чистый миф. Дракон это страх. Это чистый миф. Все, весь мифологический бестиарий это страх. Но дракон это вот такой страх самый лютый. Самый лютый. Вот этого парня уже не боятся. Над всем смеется, то перестает быть страшным. Да, дьявол практически тоже. Он уже как бы совсем свой стал, да? Недалеко то время, когда перестанут бояться его, хотя есть полно сил, которые хотели бы, чтобы дьявола бояться продолжали. Да, вот тоже приятный парень. Крокодил. Во всех европейских традициях, ну если считать европейский Египет тоже, всегда символ зла. Жадность. Хищность, неразборчивость в средствах, ненасытность. Кроме того, у крокодила есть черта, которого нет у других животных. Говорят, что он платит. Да. И вот это выражение крокодиловые слезы, оно, конечно, вошло в международный фольклор и стало частью всех языков на свете. По этому поводу есть замечательная фраза. Один иерарх церкви сказал ее про другого. Такой Стефан Яворский сказал про Феофана Прокоповича, два деятеля эпохи Петра. Коркодил, ек даже снедает человека, слезы горькие лиет, апаче яждь. Понятно, да? Апаче, я все равно хавает. Да, да. И тем более ест. Но слезы-то он ест, но я должен вас кушать, да. То есть крокодиловые слезы это еще и символ такого злобного хищнического лицемерия. Да? Выражение проливать крокодиловые слезы. Реально крокодил не знает, плачет ли, но если даже и да, то это, конечно, чистый элемент биологического обмена, да, метаболизма, если же не связано с его лицемерием или тем, что он жалеет эту жертву. В таких категориях крокодилы не мыслят. Да, у них совершенно прагматическое мышление. Вот. Кстати, крокодилы и акула очень старые твари. Из всего того, что мы сегодня увидим, это, возможно, самые старые продукты эволюции. Но настолько совершенным оказались механизмы, что нет нужды эволюционировать. Они живут вот десятки миллионов лет, без изменений. И до сих пор обладают полной эффективностью. Акулы даже скелеты не просто не могут. Хрящевой, да. Вот. И однако. Такая махина. Но плавает. И неплохо. А тут подводная лодка и тонет. Там, конечно, форма. Вот такие-то дела. Да, вот крокодил. Крокодил, конечно, всегда отрицательный. Всегда. Никогда он не наделялся никакой положительной чертой. Такие дела. Так, это скоробей. Это скоробей в оправе. А вот, может быть, следующий тварь у нас. Значит, это вот реальный скоробей – навозный жук. Реально это обычный навозный жук, который живет вот в странах с засушливым пустынным климатом, скатывает такие вот из навоза животных катышки и катит их перед собой. Это ему и жилище, и еда, как это не грустно звучит. И, в общем, единственный способ его существования – это вот скатывание таких шаров. Скоробеи в Египте пользовались исключительным уважением. Им приписывалась связь с богами, причем не с низшими демоническими силами, как, например, крокодилу или змеям. А вот он был вестником, скоробей был вестник богов. Отчего так? Может быть, потому что он скатывал такой идеально круглой формы шарики. Это что отождествлялось с земным ли шаром или со сферой Солнца. И вообще вот такой вот, да, идеальную такую сферу скатать, каким интеллектом надо обладать. Может быть, такой был ход рассуждений. В всяком случае, это примитивнейшее существо, реальный скоробей, да, ну, навозный. Ничего в нем, конечно, нет из того, чему приписывалось. Но скоробей был знаком фараонов. Фараоны носили печати с изображением скоробеев. На изображениях скоробеев из драгоценных камней, из изумрудов, там, из нефрита, иной раз из аметиста, вырезались имена царствующих династий. И скоробей стал одним из главных иконографических символов Египта. Вот это вот потрясающая вещь. Ни одно из насекомых не сделало такой карьеры, как скоробей. Даже пчела. Хотя у пчелы гораздо больше заслуг. Реально, она гораздо симпатичнее. Да? А вот тем не менее скоробей именно среди египтян пользовался такой популярностью. Он никуда не ушел, и народы, собственно, не понимали, что египтяне в скоробее нашли. Но поскольку египетская мудрость была окружена таким ореолом всеведения, древности, да, седой старины, каких-то таких тайных знаний, куда никто вообще не имеет доступа, то и скоробея тоже так с уважением, да, рассматривали. А вообще они по всему, вот именно эти навозники, они же живут по всему или только в Египте? Не только в Египте, они живут, скажем, вот в Израиле, по-моему, до Ливана. Но там, где кончается пустыня, где уже начинается другой тип растительности, они уже не живут. Им нужна жара и определенный тип ландшафта, и песок. Песок или каменистая пустыня. То есть вот этот вот шар у них, они ассоциировали там вот с чем? Или с землей, или с шаром Солнца. Значит, они знали, что земля шар? Безусловно. Египтяне знали, что земля шар? Египтяне и греки знали, конечно. Да. То, что земля шар, знали очень давно. Пифагор это математически обосновал. Он вычислил, как корабль скрывается за горизонтом, и он представил формулу. Но то, что Земля шар, люди догадывались очень давно. То есть они дурнее паровоза были. Ну, как люди, лучшие из людей. А да? Потом забыли, опять же. Они, конечно, не забывали, просто эти разговоры стали немодными. Стали немодными. Но в традиции это все передавалось, безусловно. И о том, что Земля может вращаться. Да, и о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Эти идеи очень давно высказаны, они не забывались никогда. Но за эти идеи легко можно было пойти на костер, как минимум. Поэтому их предпочитали не высказывать. Но египтяне, великие астрономы, математики и естествоиспытатели, они знали о шарообразности Земли очень давно, безусловно. Мне кажется, Елиска, это фольклор на тему «Воробей-разбойник». Вообще разбойником был соловей, да. А воробей был пиратом Карибского моря. Но они решили пожениться, и получился воробей-разбойник. Да. А воробей, честно, я тоже не слышал. А соловей, да, соловей есть. Нет, скоробей, ну как он может быть разбойником? Он же маленький, всю жизнь в говне. Ну какой из него разбойник? Да. Пустынных только, да. Нет, верблюды, козы, даже овцы. Кочевники все время. Кочевники возят за собой огромные стада. Чем они беда с кочевниками? же главное достояние этот скот. И, в общем-то, верблюд, коза, овца, они легко пустынные ландшафты преодолевают. Пустыня – это же не совсем то, что мы думаем, что там вот песок на тысячи километров. Это она, пустыня стала такой, из-за, кстати говоря, этих многочисленных стад. А вообще пустыня, вот то, что, например, на иврите в Библии называется словом «мидбар», это место, где, ну, скажем, дождей и любых осадков выпадает, ну, скажем, меньше определенного количества. Но там есть зелень, не только в оазисах, там есть зелень, ее хватает для прокорма этого самого скота. И там есть колодцы, и от колодца к колодцу реально дойти и выжить. Потому что там же уже где не рядом, а это уже не пустынь, уже нечто другое. Да? Вот это вот мидбар связано с другим интересным словом, ледабер, говорить. Что такое говорить? Это неспешно беседовать, идя по пустынной жаре от колодца к колодцу, в темпе стада. То есть по определению медленно, животные же не торопятся никуда. Вот медленно идти, но вот именно такая вот неспешность и медлительность позволяет в пустыне выжить. И, в общем, там выжить можно, безусловно, в Синайской пустыне до сих пор. Так когда-то было, видимо, и в Сахаре, но вот эти орды кочевников со своими стадами, они это все сожрали. Они это сожрали. Но животные достаточно. Для скоробея есть там здесь. Безусловно. Так, вперед. Да. Муравей реальный похож на своего мифологического прототипа. Вот, в отличие от скоробея, кто полностью похож. Муравей реальный трудолюбив, и муравей мифический трудолюбив. Еще царь Соломон в притчах ставит муравья в пример всем живущим. Посмотри, как он называет их малый народ. Посмотри на малый народ муравьев, у них, мол, нет царя, как они дружно выходят на работу. Муравей вообще животное обалденное, насекомое, да? Ну, если расширительно говорить животное, на все представители животного. Он же страшно силен, он поднимает вес, настолько превосходящий его собственную массу, если бы люди так могли, это бы была полная фантастика. То есть он среди животных реально самый сильный. Поскольку он маленький, к счастью для нас, да, то эти его достижения не могут быть нам поставлены во вред. Муравьи тоже есть разные, есть как африканские страшные муравьи, сжирающие все на своем пути. Вот, так что и крупные животные разбегаются, не дай бог. А уж мелочь пузатая, так вообще. Есть муравьи разных сортов и пород, но в основном в Европе живут муравьи не злобные, не хищные, да. То есть они не пожирают все, что видят. И поскольку люди видели, как муравьи живут, какая непрерывная занятость, да, никакой праздности, все бегут на работу, как-то там они... Помогают, да, останавливаются, что-то такое там. Они думали, что это они делают массаж головы друг друга. На самом деле, это, видимо, передача химических сигналов, да, информация. Где был и куда иду. Где гусеница валяется. Например, если, например, та же гусеница попадается, все муравьи бросаются на работу. То есть в этом смысле это идеал содружества. В каком-то смысле коммунизма, от слова коммунус общий, понимание общей задачи и готовности пожертвовать все для решения этой общей задачи. Поэтому муравейник идеальная структура, лучше ее только улей. Но улей это все-таки искусственное, да, потому что дикие пчелы не бежут по-другому, а человек строит улья, а в них уже живут пчелы по абсолютно идеальному распорядку, это идеал любого социалистического, коммунистического правления. А муравейник сам организуется так. И вот мечта любого тоталитарного правления, любой утопии, это сделать муравейник. Чтобы сами строили, сами правили. Они не строили, они строили муравейник так, чтобы быть там муравьиной, там маткой, муравьиным царем, да, как-то так. Но в чем проблема муравейника? В муравейнике обязательно заводится жук, который все там переворачивает, да? Как у Стругацких, жук в муравейнике. Когда идеальная структура, она же это нарушается. Так люди устроены. Да, поэтому... Так заложена природа. И люди не могут жить как муравьи. Они люди абсолютно по-иному ориентированы. Но зато у муравьев инстинкт совместного труда развит на... Ну, не знаю, инстинкт ли это. Ну, вот какая-то программа, да, генетическая, которую они выполняют. она настолько развита, что они делают вещи, которые, ну, которыми люди завидуют. Ну и кроме того, это социальное животное. И у каждого своя роль. Вот что привлекало строителей всех утопий. Каждый знает свою роль и никогда не пытается играть другую. Вот здесь люди никак не могут согласиться, что людям все время хочется играть чужую роль. Но муравей в любом фольклоре – это символ трудолюбия, запасливости, товарищества. И сравнение с муравьем всегда очень лестно. Всегда очень лестно. Трудолюбив, как муравей, дисциплинирован, как муравей, силен, как муравей, предусмотрителен, как муравей. Да? Стрекоза, муравей – это басня еще из Эзопа. Это басня еще из Эзопа. Да? И муравьи, они все время в труде. А вот стрекоза, она там пахает со своими стрекозлами, а потом оказывается, ой, да, муравей, он все время пашет. Вот такое существо. А это узнаете? Это муха. Да, это муха. Это муха. Народ мух не любил. Они надоедливые. Они везде лазят. Да, они с одинаковым энтузиазмом и на хлеб, и на дерьмо. Вот. Вообще-то муха животное чистоплотное, как потом выяснилось. Они постоянно себя чистят. Но поскольку они везде шастают, то это, конечно, делает их переносчиком разного рода инфекций. Муха в основном ассоциируется с надоедливостью. Она привяжется, да, и она назойлива и неприятная. Мухи однозначно во всех эзотерических традициях посланники низших сил, демонов, земных и подземных богов. Поскольку мух бывает очень много, вот это вот полчища мух ассоциировались с полчищем демонов, а имя им легион, как известно. А значит, повелитель мух это тот, который командует всеми силами зла и ада. И он может наслать полчища этих тварей и отравить этим жизнь полностью. Замечательная поговорка есть у арабов. Трех вещей не надо было создавать Аллаху. Помните? Нет? Да, это мух, евреев и персов. Повелитель мух? Голдинг. Артур Голдинг. Артур или Уильям? Уильям, пардон. Уильям Голдинг. Уильям Голдинг. Замечательная книжка. Вы читали, да, Повелитель мух? Да. Очень хорошая. Очень много. Я там совсем не про мух. А вовсе даже про людей, и очень много она о людях говорит. Повелитель мух на древнем семитском языке Бааль-Зебуб. Бааль-Газвув. Вель-Зевул. То есть мы этого парня давно знаем. Повелитель мух это одно из названий дьявола. Либо одно из таких демонических, сатанических существ, которые как раз вот такими тварями гнусными, докучливыми, надоедливыми и командует. Вот он. Тут лицо у него напоминает одного национального лидера, но это случайно. Это случайно. Да, тут он в короне, он царь, сам у него паучьи, у него лапы, паук, конечно, тоже однозначно всегда был дурным существом, хотя как раз мухам паук враг, да? Но в этом случае не имеет значения. Мухи, пауки служат Вельзевулу, лягушкой, котяра, да. Вот, значит, он символ всего адского воинства. Жаба и лягушка всегда отрицательный персонаж в любом фольклоре, она ничем не виновата. Считалось, что кто возьмет лягушку, у того будут бородавки, у того кожа слезет. Жаба всегда посланница дьявола, в жабу превращаются ведьмы. Жабе дают облизать какую-нибудь там, какой-нибудь фрукт, сливу, вишню, да, потом дают красотке, она беременеет, это ни в чем не виновата. И репутация выше, подозрение, брюхо пухнет, а, зараза. Да, это вот. Жаба да, а вина-то жаба, да. В многих фольклорных традициях жаба выполняет вот такую вот роль. Она всегда плоха. Да, хотя жаба мух ест. Но они же ссорятся как представители одной и той же адской команды. Разная компания. Жаба ест мух, паук ест. А кошка, она, котяра, везде, кроме Египта, вот всегда животное отрицательное. Египтяне кошек любили и даже обожествляли. Священная кошка Имутуфру считалась символом круговращения времен. Вот это странно, чем им кот понравился так? Ну, кот хорошее существо, да, но что в нем такого, что может навлечь такие мысли о близости к богам, египтолог один высказал очень интересную мысль. Кот спит, уткнувши морду в хвост, и образует такой как бы круг. И вот идея круговращения, да, круговращения, вечного возвращения. Ну, спорная идея, конечно, с большой натяжкой. Собаки так спят. Ну, разве нет? Но, во всяком случае, ничем иным египетский культ кошек объяснить нельзя. А египтяне бальзамировали кошек, это ж с ума сойти. Да, а кошки, которые жили при фараоновом дворе, были окружены таким почетом, как редко кто из людей. И кошка в Египте была одним из самых-самых таких славных и почтенных созданий. У египтян был миф, что у кота же глаза из огня, потому что они светятся ярко, да, вечером и ночью. И когда кошка видит огонь, который разведен в доме праведника, то кошка впадает в экстатическое состояние, не может ничего с собой сделать, приближается к огню, мяучит и через прямо все препятствия прыгает вот этот огонь и там сгорает. Это вот дом праведника, да. Значит, где коты прыгают в огонь, это хороший дом. Да. У вас не случалось такое? Нет, они просто лепят чистую силу, как бы считается, поэтому. Но они же служат нечистой силе, да. Если кошка зашла, значит, она как бы всю нечистую силу берет на себя. В европейской традиции кот плохое животное, он же шастает по ночам. А как же кот в сапогах? Он хитрый, но хорошего в нем мало. Реально, коты всегда, и кошки, всегда символы ведьм, и спутники ведьм, да, и, значит, кот черный, когда перейдет дорогу, это же вообще засада, но и обычный кот, когда перейдет, тоже мало радости. Кот шастает по крышам, кот ночью ходит сам по себе, кот не привыкает к людям и не служит так, как собака, кот своей жизнью живет. И любопытно, что даже восточная традиция, раз уж на то пошло, она тоже к котам относится без почтения. Кот не пришел почтить Будду, потому что был занят ловлей мышей. Животное гнусное и мелочное, да? Отвлеклось от явления божества. Были, конечно, но и к ним относились не очень. То есть считалось, что коты это все такие существа, когда к ними привязывались, там и гладили, они мурчали. Но в принципе кот никогда не считался ничем хорошим. Кот в дьявольской свите всегда занимал почетнейшее место. У кого превращаются духи злые, черного кота. Да, непременно. Так что вот этот самый, значит, наш друг Вельзеул, он тут повелитель мух. Короне и с тремя идеями. Ну как же похож, слушай. Да. А вот когда нарисовал? 19 век. А вот выложить в интернете. И пусть поищут автора. Да. И пусть поищут автора. Да, народ легко домыслит, кто здесь кто, да. Где тут ЗАГС собрание, ну и все прочее. Но мы дальше. Прекрасный день. Да, голубок. Голубок. Песню знаете? Приголубка, голубка, голубка. Ой, про чудная песня вообще. Как голубок приходит в гости к голубке, она его встречает, поет, кормит, укладывает спать, говорит, отдохни, мой дорогой любимый, я так тебя ждала. Потом к ней приходит ястреб и говорит, ты что же, по своему обыкновению мне изменила? Она говорит, нет, что ты, я тебя ждала, и вот я тебе готов обед. Приголубка, голубь, голубка. Ну вот, голубь везде и всегда любимейшее существо. Хотя гадит на всех площадях. Ничего хорошего от него в реальной жизни, кроме орнитоза, вы не увидите. Но все традиции видели в голубе птицу богов. Вот удивительно. Потому ли, что у голубя какой-то по-особому тихий, кроткий нрав, я не знаю, не специалист. Мне кажется, все птицы более-менее одинаковые. А где-то было там, что он прилетел по светочку, нет? Это было в Библии, да, есть такая книжка. Было, да, когда был потоп, да, вот Энура вспомнил, да, но в обрывочном сознании всплывает эпизод. Да, да, вот это напомнит, да, помнишь, там был Ной, да, вот. Ну, ты не можешь не помнить, это было недавно, да. Помню, конечно, как вчера было. Ну вот. Значит, и когда Ной плавал с этими всеми тварями в ковчеге, он сначала выпустил ворона, но ворон не вернулся, потому что он пировал на тушах этих всех померших животных, найдя себе такой стол шведский, он, конечно, никуда на корабль не спешил. А голубь вернулся сначала просто, то есть еще, значит, нет еще ничего живого, а потом с веткой маслины, с веткой оливы в клюве. И с этого момента голубь с масличной ветвью, с ветвью оливы, стал восприниматься как знак прекращения несчастий, мира и того, что Господь сменил гнев на милость. Вот с этого момента голубь стал символом мира. Голубь на иврите Йона, Иона. А Иона очень напоминает индийское санскритское слово Йони, женское начало. А может быть, на этих протоязыках голубь ассоциировался с вообще совсем женским, а стало быть, с мягкостью, добротой, примирением, отсутствием агрессивности. То есть это было какое-то такое вот противопоставление грубым мужским качествам, злобности, агрессии, силе, разгулу солдафонских чувств. Может быть, отсюда приписывание голубя, просто из его названия, вот этих свойств миролюбия, дружелюбия, какой-то такой вот голубиной верности, то, что голубь якобы так трогательно относится к своему потомству, мне кажется, все птицы в этом плане одинаковые. Но мифологически голубь – фигура абсолютно почитаема. Нет традиции в мире, где голубь не был бы окружен ореолом славы. В библейской традиции мы только что рассказали, голубь, миротворец. В христианстве именно голубь из всех птиц был избран для изображения в иконографии Духа Святого, который нисходит. Вот когда вниз падает птичка, это всегда голубок, да, вот Святого Духа, который в принципе изобразить же нельзя, это видимо. Если это и есть, то это видимо некий поток энергии, да, это не птица, но изображают всегда в виде голубя. На христианской иконографии и древние, и православные, и католические. В этом смысле голубу повезло. А голубь – символ мира, прогресса, а уж белый голубь, белых голубей выпускали на праздник Благовещения, да, выпускают птицу, то есть Благовещение, возвести миру благую весть, пусть голуби взмоют в небо, это означает мир, пожелание процветания, пусть все беды исчезнут, и пусть в небе летают белые голуби, а не черные вороны. Черный ворон – знак войны, белый голубь – мира и благополучия. Один художник-формалист нарисовал эту, значит, голубку. И именно с масличной веткой. Нарисовано, кстати, очень хорошо. Как-то так. Говорят, что не отрывая даже грифеля от бумаги. Пикассо, да. Но для того, чтобы так нарисовать, вроде примитивно, надо очень хорошо нарисовать. Да, это Палома его знаменитая. Палома по-испански голубка. То есть, в принципе, все то же самое. Просто осталось в определенное время, это был разгар холодной войны. Мир стоял на пороге войны горячей между Америкой и Союзом. И поэтому, ну, все усилия по хоть какому-то предотвращению войны и разрядке, они очень воспринимались. И Пикассо нарисовал эту голубку свою. Она моментально стала символом движения борьбы за мир. Об этом движении мы даже не будем говорить, оно все было на КГБшные деньги. Но люди, которые это рисовали во Франции, они тогда об этом не знали, у них был искренний порыв отвратить две великие державы от безумия и продолжить миру существовать. Да? Вот такие дела. Вот вам голубь как символ. Голуби самые желанные птицы во всех городах. Хотя вы видели от них что-нибудь хорошее. Ворону Онищенко предлагают уничтожить со словом «пернатый волк», а на голубя не, он руку не поднимет никогда. Голубь – это наше свое родное. Даже не такое безобразие. А вот Загорские, все, где он посадят, посмотрите, что творится у стен лавры, где прикармливают голубей. Это жуткое дело, это же как в фильме Хичкока «Птицы». Они везде сидят, да, то есть там плотнейшая стая, они абсолютно оборзели. Понимаешь, что к ним там хорошо относятся. И в этом смысле они ничуть не лучше никаких ворон. Да. Хорошо, что они не размеров со страуса, иначе это был вообще ужас. Вот вам пример того, как человеческое воображение наделяет живое существо абсолютно не свойственными ему существами. И реальный голубь, мне кажется, никаким миролюбием большим, чем тот же воробей или скворец, не обладает. Ну, понятно, не хищная птица. Но также есть все, до чего может дотянуться. О, это другой парень. Да, это орел. Ну, орел среди птичьего царства в самой прославленной, конечно. Чем он так людей привлекал? Во-первых, он высоко летает, все видит. У орла действительно фантастическая остроты зрения. Он реально видит добычу на громадном расстоянии, причем он отслеживает ее перемещение. Кроме того, он с изумительной быстротой падает вниз, реально камнем. Мощнейшие лапы, страшный клюв. Орел может разорвать даже волка, ну крупный орел, конечно, а уж там лис, барсуков и всякую там, всяких кролей, зайцев, это ему вообще как два факса послать. То есть это такое хищное, кровожадное животное, у которого врагов нет, ну кто в небе может сравниться с орлом, а которое наоборот всем угрожает. Естественно, это эмблема царской власти. Всякий царь хотел себя видеть похожим на орла. Орлы – это атрибуты высших божеств. У греков, естественно, Зевс летал на орле или принимал облик орла, хотя иной раз и лебедя. Но лебедь, когда он летал с романтическими видами, все понравится даме, а вот когда угрожает, то, конечно, орла. Орел – Юпитер капитолийский, орел – символ римских легионов. И орел всегда символ мощи, непобедимости военной, символ угрозы и страха, который он несет. Людям вообще очень нравятся хищные птицы. Да, мы же тоже хищные. А? Мы же тоже люди, что же хищные. Безусловно, да. Безусловно. Люди гораздо хуже любых из птиц. Вот. Ястребы, коршуны, соколы, всякие конюки. Орлы, они, конечно, в гербах занимают громадное положение по сравнению с птицами более мирными, как, например, там утка или сова, хотя и такие, или тот же лебедь. Но орел не знает себе равных. Сейчас мы посмотрим. Вот вам орел, известный вам. Да, византийский орел. Вы понимаете, да? Никакого как бы отношения к России не имеет. Он стал российским. А вообще-то византийский старый герб династии Палеолог. И две его главы – это священство и царство. Ну а потом, когда Иван III женился на Софье Палеолог, царевне византийской, и он, как бы, она уже такого реального ему наследства принести не могла, потому что Византия рухнула, и Константинополь был за турками переименован в Стамбул. И все, что, так сказать, было, это древняя слава, ее род, реально один из древнейших в Европе, и вот символы. Одним из символов был этот герб. И потом этот герб стал гербом, ну, сначала царствующего дома, а потом он стал символом не столько России, сколько идеи Третьего Рима, Москвы как Третьего Рима. То есть этот символ был не государственный, а чисто религиозный. Ну, а потом стал и гербом России как империи. Ну, а дальше вам все понятно. Американский орел тоже вполне понятно почему. Державы, которые претендуют на военную мощь, на объединение под своими крылами целых сообществ, целых огромных кусков территории, больших скоплений людей, они, конечно, видят себя в орлином облике. Но это такой шуточный рисунок. Если на американском долларе в центре изображен вот этот самый орел, но вы знаете, на любом долларе орел есть. Тот самый орлан белохвост, та разновидность орла, которая только в Америке и водится. И этот орел вам знаком. Курица, думаешь? Безусловно, это орел нацистский, он чуть-чуть претерпел изменения по сравнению с орлом германским, какого орла мы сейчас увидим. Да, и согласитесь, выполнено очень красиво, да? Стильно и понятна вся символика сразу. В таком. Это польский орел. Сейчас Польша небольшая страна, никто особо всерьез не воспринимает, а Речь Посполита, Польша вместе с Литвой, занимал, ну, как сказать, он выглядит героически. Нет, он выглядит героически, отнюдь не карикатурно. Какие лапы, ничего себе карикатура. И в лапах Речи Посполитой находилась огромная территория. Вся Белоруссия нынешняя, почти вся нынешняя Украина, огромные куски нынешней России. Кстати, Москву поляки заняли, да, этот, об этом факте не любят упоминать. Такие дела. Но рухнула всякая империя, в конце концов падает от собственной тяжести. Это судьба и византийской. Ну, кроме, разумеется, ну, да. Эти не. Германский орел. Реально германский орел, да, не нацистский. Он выглядит так. Фашисты взяли, ну, в принципе, знакомый немцам, а образ, абрис, да, но придали ему другую символику и вплели туда свастику, которая не имеет никакого отношения к Древней Германии. Этот чисто индийский солярный знак. И вместе получилось то, что получилось. Я не вижу тут ничего испуганного. И Германия страна, которая редко кого боялась. Это ее боялись в основном. Причем боялись все соседи. Уж вот немцев можно обвинить в самых разных вещах, но в реальности в трусости. И кто в Европе лучшие солдаты? Поэтому германский орел смотрится очень уместно. Германия воевала всю свою историю. Всю свою историю. За один только 20 век, две мировые войны. Ну какие тут комментарии. Поэтому это правильный орел. И он еще расправит крылья. Подождите, дайте ему срок. Орел американский, вот тот самый с доллара, тот этот плюрибус уном. Но вот этот самый орел, который на главной американской иконе, то есть на долларе изображен. Это тоже символ понятия. Ну а американский орел тоже уместен. Да? Империя как империя. И проводит политику вполне империалистическую. Пока она самая сильная из империй. А как будет дальше, кто его знает? Соколь. Это Соколь. Соколь, да, Соколь. Это район такой, Москва, Соколь. Да. Ну тоже такая же хищная птица, как и орел. Таким же характером, но сокол, как и орел, кстати, народом любим, да, сравнить кого-то с орлом, да, ну ты орел. Да? А песня замечательная, один сокол Ленин, второй сокол тоже. Второй сокол тоже, да, так пели после 20-го съезда. Да? А, значит, сокол ясный, да, богатырь, сокол символ доблести, неустрашимости в бою. Грозные силы, сталинские соколы. Это кто такие? А, да, это авиация. Вот такие-то дела. Поэтому хищные птицы, ну не знаю, можно ли было кого-то назвать сталинскими коршунами или там стервятниками, да? А вот соколами вполне. У сокола абсолютно безупречная репутация в мифах и в эзотерических традициях. Ни у ястреба, ни у коршуна нет такой. Да, да, да. Сокол – это безупречный образец воинской доблести, славы, героизма и мужества. То есть все военные добродетели в соколе воплощены. Это утка, зверь такой. Утка – зверь страшный, она жирает все на своем пути, вы знаете, да? Мощными клыками она пожирает все, что видит. А чей это герб предыдущего? Это гербы каких-то небольших российских городов. Но это можно посмотреть по этому, по гербовнику. Ну, небольших, но зато старые гербы, без всяких там труб, без профилей лысых, да, все этой хрени, а это реально вот старые русские гербы. А утка – существо необычное. Ну, конечно, она хромая, да, и она, что там в этой утке, она серенькая, маленькая, крякает. Но утка – существо, которое живет в трех стихиях и везде себя комфортно чувствует. Она ходит не быстро. Она плавает, тоже не быстро, но плавает и ныряет, и она летает. Все это она делает не так изумительно. Она плавает хуже акулы, бегает не так, как олень, и летает не так, как орел. Но она это все делает. Поэтому мудрость утки в том, что она во всех трех стихиях умудрилась освоиться. И вот к утке предлагалось в этом смысле присмотреться. А вот версия, то, что воспевает пары. Это да. Лебединая. Нет, уточки. А уточка? Уточка селезня. Утки все парами, да? Нет. Только я одна. Единственное, что домовитость утиная, ну, может быть. В этом смысле вы понимаете, что это же тоже миф. И утиная верность, и утиная домовитость. Утка птица как птица. Но люди им приписывают. Курица почему-то глупая, а утка, видимо, очень умна. Да? С другой стороны. Ну, утка-то умнее курицы намного. Может быть. Но умнее курицы это не трудно. Это не трудно. Это да. Но понятно, мифическая утка, которая, значит, вестник богов, любимый символ розенкрейцера, розенкрейцеры мечтали овладеть тремя стихиями. Реально утка, конечно, от этого далека, даже если она в яблоках. Да. Пока она соблазнительна в яблоках. Да, в яблоках и нуля. Все будет соблазнительно. Это яблоки, даже лошадь. Да, лошадь, яблоко. Такие дела. Все народы готовят утку как символ. И жрут ее потом символически. Забивая водкой. Это прекрасно. Да, да. С клюквенным соусом. Это же что-то там такое. С клюквенным соусом много правды. Да. Жарко крыльями машет, за собой не зовет. Пионеры, друзья и товарищи наши собираются далеко. Да, Катюхин, есть соус вокруг, да. Чайка. Редкая тварь. Но стала тоже символом. Реально очень хищная, злобная, беспощадная птица, всеядная. Я наблюдал сцену совершенно изумительную. Плыли на суденышке, и начался шторм. Ну такой, на Черном море, какой особенный. Ну и суденышка была утлая. И часть народа по-честному отошла к борту блевать. Это одно из любимых занятий народа в период, когда нет выбора. И народ, значит, блюет, издавая при этом разнообразные звуки. Ну, а сам процесс вы хорошо себе представляете. И чайки, учуя в это дело, прямо на ходу перехватывают вот это, значит, сырье и едят. А часть народа, которая смеялась над блюющим, стала блевать еще шибче, да. Но уже не от укачивания, да, а как бы от вторичного момента. Не, я видел. Реально, я не видел в этом никакой особенной причины блевать. Я наблюдал, и это было довольно занятно. Меня потрясло, что чайки это едят, причем считают за счастье. Да, а вот то есть они все жрут. Может, они там бедные просто сголодухи-то? Она все ест, конечно. Она же, любая морская птица ест все. И у чайки в этом смысле, не знаю, может быть от того, что чайка первая птица, которую видят моряки, подплывая к берегу. Им это казалось, что чайка, она им крыльями машет, и она их приветствует. На самом деле, что приветствует. Она чувствует жратву и летит туда. Но поскольку это был первый привет с берега, да, и чайка дальше всех залетает, она вроде бы как передает привет, когда моряк уплывает вдаль в море от родных берегов, то вот это вот сложился вот такой вот абсолютно не связанный с жизнью, но очень поэтичный миф. Чайка стала восприниматься как символ родного дома. Она приветствует, она провожает. Отсюда чайка жена, потому что кто встречает, провожает. И чайка это всегда символ женщины, как сокол всегда символ мужчины. Хотя, как мы понимаем, бывают же самцы-самки. Да? Но чайка всегда употребляется в женском роде. Это символ женской верности. Вот морячка, рыбачка, она ждет несокрушимо мужа из дальних краев. Да? Она тоскует, и вот образ чайки как верной жены, как образ того дома, к которому моряк стремится, несмотря на все невзгоды. Несмотря на любовь в каждом порту, он все равно плывет к родной чайке. Да. Чайки белые летают, нет, черные. Чайки черные снуют. Как там пел Визнер? Море синее сверкает, чайки черные снуют, ни на что не намекают, просто песенки поют. Таким путем. Среди всех морских народов чайка окружена почетом, который, как и в случае с голубями, мне кажется, абсолютно ничем не оправдан. А вот птица полностью демонизирована. Это ворон. Ворон, да, черный ворон, что ты вьешься. Ворон всегда могильщик, ворон всегда предвестник смерти. Да, каркнул ворон на дубу. Быть смерти, ворон ворону кричит, где бы нам это бедать. Вороны якобы, только они пируют на костях после битвы, хотя на самом деле все птицы выступают, как падальщики и могильщики. Все эти ястребы, коршуны, соколы жрут, падают за милую душу. Я специально спрашивал. Но именно вороны, да, приписывается вот такое вот особое удовлетворение, когда он видит, как люди бьют друг друга, и ворон символ смерти, печали и птица дьявола. Здесь он снят на фоне луны, да, вот такую лунную, ночь полнолуния, когда вся нечисть выходит. Вампиры, вурдалаки, всякие упыри. Вот тогда, значит, ворону полное раздолье. А? Про вампиры? А что про нас особо говорить? Про нас фильмы снимают. Сейчас же, как называется он? Академия вампиров? Да. Вот тоже существо. Да. Филин и сова. Тоже заслужили репутацию, но нам просто позитивную, и тоже не заслуженно. Ворону приписывается, кстати, еще и мудрость ведь великая, да? Как и змею. То есть оно существо демоническое, но в ином царстве. В царстве пернатых ворон выполняет ту же роль, что змей среди ползающих. Это дьявольское, темное начало, но мудрое. Ворон говорит правду, не лжет. Сова и филин. От чего они стали восприниматься как символ мудрости, учености, стали изображаться в этих шапочках выпускников университетов, на гербах университетов, стали символами клубов, знатоков и всего такого прочего. Сова – птица апостола Павла, того, кто написал больше всего из Евангелия и среди апостолов считался наимудрейшим. Почему именно сова? Наверное, от двух вещей. Сова не спит ночью. А что же еще ночью делать, если не читать книги? Ну, сова однозначно не делает того, о чем все подумали. Нужно было понаблюдать. Значит, читает и учится. Кроме того, огромные глаза. А глаза воспринимались как стремление как можно больше увидеть, как можно больше получить информации. Сова действительно прекрасно видит, в темноте великолепно слышит. Она слышит, как шуршит мышь, и безошибочно ее хватает. А зато днем совершенно беспомощна. Может быть, еще и это символ ученого человека. Он очень силен в своей учености, в своем книжном мире, выморочном и полуреальном. А в жизни, в настоящем, он абсолютно беспомощен. И не умеет сориентироваться, как сова, да? Днем она производит жалкое впечатление, еле-еле может отлететь на безопасное расстояние. Тут тоже есть интересное, вот здесь вот такой вот пласт в этой метафоре. В жизни, в реальной, филин и сова совершенно такие же птицы по интеллекту, ничего они не превосходят никаких других. Это чисто мифологические характеристики. Но вы, конечно, встречали и сов, и филинов, ну сов в основном, да? На эмблемах разнообразных интеллектуальных заведений, правда? А вот, например, скворца никто туда не поместит. Вятский государственный университет. Представляете? Ну, после Оксфорда это второе практически заведение. И сова тут такая, да, интересная. Ну, и она держит ключик, естественно, от знаний. Да. Понятно, что Вятский университет дает посредство сразу. Вот классная стилизованная сова. Очень прикольный рисунок, да? Конечно, сова в окружении книг. В окружении книг. Да, вот сова такой символ интеллектуала. Да? Вот именно почему-то у совы такая репутация. Ворон тоже не дурак. Но у ворона мудрость дьявольская, темная, во-первых, всегда темная. А кроме того, она как бы не из книг взята. У нее как-то из иных источников. Ему не нужна, ему дьявол. Нашептал, да, он как-то сам знает, а у него такое интуитивное знание. А сова, по-честному, все приобрела из книг. Так, да, в мифическом сознании, это уже позднеевропейская традиция. Но сова с греческих времен считалась птицей ума, птицей философов, ночных бдений над книгами, бесед интеллектуальных, птицей такого вот немеркнущего светоча интеллекта. Павлин! Да, павлин. Исключительное по красоте существо. Очень противно кричит. Слышали когда-нибудь? Изумительно. Ну и вот эти вот глаза в его хвосте, такой необычной формы, они способствовали тому, что Павлину приписывали тоже значит, такое неслыханное всеведение и бессмертие. А в пользу бессмертия говорил еще одно обстоятельство. В мясе павлина реально есть какие-то вещества, которые позволяют ему не портиться чуть дольше, чем любое другое мясо. Там, где, скажем, курятина, индейка уже протухли, павлин еще денек-другой полежит. Вот на основании этих двух вещей в индийской, в персидской традиции павлин считался птицей бессмертия. Раз у него столько глаз, он, конечно, мудростью овладел. А кроме того, вот еще и мясо не портится. И считалось, что павлин может бессмертие принести. Павлин всегда был царственной птицей, ну, при таком хвосте. А птица феникс, это павлин? Ну, он похож на павлина. Птица феникс, это же мифический персонаж. Реально птицы феникс нет. Да? Но если говорить, на кого птица феникс похожа более всего, феникс она похожа на, немножко на орла. Отчасти на фазана, да, каждый охотник желает знать, где сидит феникс. И отчасти похоже, конечно, и на павлина. Вот, павлин птица царственная и птица символ богатства. Может быть от того, что павлин попал из экзотических стран и привозили его в подарки вельможам, и павлины ходили по роскошным садам, но не будет же павлина держать в крестьянском дворе. Да, хотя были случаи, мы знаем. Но вообще говоря, павлин это символ роскоши, богатства и аристократизма. То есть птица абсолютно бесполезная, бестолковая, но зато красивая. Она живет в живой природе? Конечно. Всякие птицы жили в живой природе, пока люди не сказали о том, что хорошо бы прекратить. Да. Вот птица, которая бесконечно далека от своего мифологического опыта. Да, это наш друг пеликан. Пеликан, да. Это обычная вонючая тварь, которая ест рыбу, как живую, так и духлую, набирая ее в этот свой мешок, ожидая, пока она там полностью протухнет до нормального состояния. Ничего особенного в пеликане нет. Но по абсолютно непостижимым причинам за пеликаном закрепилась исключительная рыба. Он превосходит и ворона, и сову, и даже лебедя. Лебедям же приписывается верность неслыханная. Если, мол, убить кого-то из пары, да, там, лебедку, то лебедь падает вниз, вот, и непременно при этом в крапиву, да, разбивается с криком «Люди, гады, я вам отомщу». Все и в выдумке, разумеется. Но красивая легенда. Про пеликана легенда фантастическая. И абсолютно непонятно, от чего бы она такая взялась. Вот пеликан разрывает своим собственным клювом свою грудь, чтобы кровью своей напитать птенцов. Считалось, что пеликан именно таким образом выкармливает своих птенцов. Может это от того, что он открывал вот этот свой здоровенный зоб, а у него из этого мешка, там давясь, вот эти вот мелкие пеликанята, добывали куски рыбы посочнее. И издали, если посмотреть, то кажется, что они ковыряются у него в груди, и он открывает им отверстие сердца, как кардиохирург говорит, нате, гады, жрите. Но в поведении пеликана нет больше ничего, чтобы свидетельствовало какой-то такой крайней самоотверженности. Это все приписано ему людьми. Вот скульптура, да, видите, пеликан уже разорвал себе сердце, и вот эти капли крови, да, то есть жадно эти капли крови пожирают его собственные дети, немало не заботятся о том, что они убивают своего собственного отца или мать, кем это им приходится. Во-первых, это символ детской неблагодарности. Все дети живут за счет крови родителей, кроме присутствующих. И ничем другим, как сказано в арабской книге «Тысяча и одной ночи», одна из умнейших книг на свете, демонов можно кормить только собственной кровью. А кто же такие дети, если не... Ну да. Вот. Для того, чтобы детей вырастить, нужно в чем-то отречься от себя. И элемент самоотречения, безусловно, есть в любой родительской доме. Это понятно. Кроме того, пеликан – символ не только родительского, но и учительского самопожертвования. Это учитель, который не жалеет никаких знаний и жизни для того, чтобы ученики узнали истину. Очень во многих традициях есть этот элемент, когда ученики спрашивают у учителя некое заветное слово, или секрет, или какую-то ужасную тайну, а он не говорит, это не убивают учителя. Да, так вот масонская легенда стоит на идее убийства учениками зодчего Хирама. Да? В Кабале есть эпизод, когда Раби Шимон Бар-Йохай, великий учитель Кабалы, знал некий секрет, непроизносимое имя Бога, которое дает власть над всем миром. И задумал он ученикам рассказать. И сказал им, наверное, расскажу я вам этот секрет, чтобы и вы знали. А потом подумал, если я расскажу, я наверняка умру. И сказал, вы знаете, нет, я не расскажу, потому что могу умереть. Тогда они сказали, не рассказывай, лучше живи, не нужно. Ты нам, не важен секрет, мы сами, может быть, догадаемся. Важно, чтобы ты жил, не подвергай жизнь опасности. А он сказал, если уж я подумал, что расскажу, то все равно точно умру. Даже за одну эту мысль. И намерился рассказать, и тут как раз и умер. Да? Значит, вот это вот тоже, да, момент полного самораскрытия, когда рассказать ученикам некий секрет, означает не просто поделиться знаниями, а означает обречь себя на смерть. Бунт учителя, ученика против учителя, неизбежный всегда в любой школе. Да? Я имею в виду школу, да, как цепь традиции. Это тоже все из этой серии. То есть на самом деле отношения между учениками и учителем, они же далеко не безоблачны. Только так. Идеализированная традиция это все изображает. Поэтому здесь очень тонко схвачено в этой легенде о пеликане вот эти вот глубинные пласты отношений детей и родителей, когда одни живут ну, за счет крови других. И не может быть по-иному в жизни. И подлинная самоотверженность именно в этом и заключается. И учитель, даже рискуя жизнью, наставляет учеников. И потом они осознают, что они живут благодаря его крови, и лучшие из них, которые поднимаются на ступень учительскую, они своим ученикам говорят то же самое и делают то же самое. Это вечно живая традиция. Из капель крови пеликана растут цветы мудрости. Ну вот вам пример изумительного мифа, очень глубокой, исполненной символами традиции, эзотерической. А реальное биологическое основание абсолютно минимально. Ну, пеликан обычно такая же птица, как и множество других морских птиц, там какой-нибудь баклан или цапля. Петух. Петух. Во-первых, петух кричит всю ночь. Да, это просто люди, которые уже заснули только подумали, они выросли. На самом деле петухи. Петух, у него две роли в эзотерических традициях. С одной стороны, петух – существо противное и демоническое. Он не спит всю ночь, как кот. Чем же он там занимается? Что он кого-то накрадостно приветствует ночью? Ясно дело. Поэтому петухи, да еще и к тому же черные, или темные, или черные с красными перьями – это однозначно атрибуты ведьм. В средневековой Европе женщины, которые считали себя ведьмами, носили непременно с собой черного кота и черного петуха. С другой стороны, петух просыпается раньше остальных птиц, разгоняет дьявольское наваждение, приветствует утро. А утро, первые лучи солнца, они гонят всю ночную тьму и всю ночную нечисть. Поэтому петух в этом смысле – это птица пробуждения, пробуждения тяжкого, давящего ночного сна, который иной раз бывает ночным кошмаром. Потом петух дрочлив. А это очень поощрялось. Вот у него такой мужской характер. И петухи дерутся до смерти. Петушиные бои – одно из любимых развлечений. Если ему еще на эти шпоры одеть железные такие штучки, насечки, да, они засекают друг друга и до смерти. Какие пари заключаются на петушиные бои? Поэтому петух птица непростая. Вот за его бойцовский характер за желание драться, за то, что он не отступает, пока его уже до смерти не иссякут. Петуха очень почитали воины. И среди европейских народов тот народ, который более всего почитал славу и воевал на протяжении всей своей истории, французы, избрали петуха своей национальной эмблемой. Гальский петух, вот тут кок, гольва. Петух – национальный символ Франции. Ничего дурного они в этом не видят. Дрочливый, веселый, радостный – вот таким они видят петуха. Петух на национальных атрибутах Франции изображен. И вот, ну как медведь, скажем, некий символ России, а лев Великобритании, хотя, конечно, львов там не водится, но лев, да, британский лев. Орел Германии, так вот петух символ Франции. И это не должно вас удивлять. Ну, разумеется, демонических свойств петухов не приписывают. Хотя в свое время, в средневековье, сжигали во Франции женщин, у которых находились там черные петухи. Феникс. Вот такой вот. Похоже на фазана, на орла, на павлина. Здесь, конечно, на орла более всего. Вы знаете, в чем особенность феникса, да? Он возрождается. У него есть способность возрождаться. Вековая человеческая мечта о бессмертии. Вот где та стихия, которая позволяет окунуться в нее и выйти новым, обновленным. Такой стихией считалась вода. Но из воды человек выходит обновленный, но в смысле просто вымытый. Может быть, есть некая особая вода. Отсюда сказки о живой, о мертвой воде, о воде крещения, которое делает человека новым. Да? Это все из воды одного и того же мифа. А вот огонь. Для человека это стихия смертельная, как и для всего живого. А вот может быть есть существа, которые входят в огонь и выходят невредимыми и наоборот еще более жизнестойкими. Это миф о Саламандре и о Фениксе. Когда Феникс чувствует, что он помирает, говорит миф, он сам летит к костру какому-нибудь или к огню, прыгает в огонь, сгорает и из пепла возрождается. Блестящий поэтический символ, ничего, конечно, общего не имеющего с действительностью. Не бывает таких птиц, и быть их не может. Это идея бессмертия и идея некой очищающей стихии. А в данном случае вода или огонь, как две противоположности, не имеет значения. Важно, чтобы человек вышел потом после этого обновленным и обрел бы, ну если не бессмертие, то хотя бы следующую жизнь. Да, пусть она тоже ограничена по времени, но это будет следующая, новая жизнь. Да, вот огонь, ну как переплавка, да? Как вот старое железо, старый гвоздь или старое топорище расплавил в кузнечном горне, да? Перековал заново, благодаря огню, высокой температуре. И вот новое, да, получилось нечто новое. Вот можно ли так с человеком? Эта идея людей постоянно будоражила. И птица Феникс, которая из огня выходит невредимой и обновленной, это отражение вот этого же самого мифа. Единорог. Его тоже нет. Мы огорчим припишем, но единорогов нет. Нет никого из животных, который бы видом его напоминал. Это конь, у которого открыли витой рог, как у какой-нибудь серны или антилопы, помещен здесь между глазами. Это, конечно, классический третий глаз. То есть это абсолютно мистическая, так сказать, атрибуция. Это приписывание животному мистических, духовных, сверхъестественных свойств. Этим рогом он же не бодается. Это у него не оружие, как, скажем, у оленя, у лося, у быка, нет. Это для него способ, например, исцеления. Единорог, прикоснувшись своим рогом к человеку, спасает от яда. Единорог предсказывает будущее. Единорог может прикоснуться, например, к отравленному колодцу, и вода там станет пригодной для питья. Вот он такой парень. На него не охотятся, но на него и трудно было бы охотиться, его никто не может увидеть. Людям он не дается в руки, людям они только могут его услышать, почувствовать, да, увидеть там ускользающую тень. А выходит он и абсолютно беспрепятственно, только к девственнице. Он к девам, да, молодым, красивым, к старым девам не выходит, тут он большой сынок. Да, но к юным девам, каковых в средневековье было много, это, наверное, не было дефицитом. А вот он выходит и не только не прячется, не убегает, а наоборот, кладет голову на колени, вот, на этот рог она может наматывать пряжу, вот он приносит ей там цветы, вот он любит девственность и непорочность. Непорочные девы, они могут единорога созерцать. А любой охотник, самый храбрый, смелый, со всеми своими стрелами, собаками, сетями, капканами, ничего не добьется. Ну, смысл понятен, да? То есть непорочность смиряет то, что никакая сила не смирит. Единорог, уникорн. Вроде того, да. Вроде того. Со скорпионим хвостом, такой вот, да, хитрый змей. Это химера. Ну, как это химера. Соединение разнородных элементов из реально существующих животных в одном существе. Это химера. И видов химер может быть, конечно, бесконечное количество, потому что можно же в любом сочетании комбинировать. Здесь змеиное туловище, такая змеино-птичья голова с каким-то жалом, тоже змеиным, скорпионий хвост. Ну, тоже такой, да, как железо, как наконечник, даже не стрела, а копья. И перепончатые крылья летучей мыши. Сфинкс, классическая химера, гарпии, персонаж античного фольклора. Это существа с птичьими крыльями, женской головой, женским торсом, но с птичьими лапами при этом. Да, такие злобные, кровожадные существа. Кентавр, получеловек, полуконь. Это все вот такого рода химера. Но в средневековье рассказов о химерах было огромное количество. И люди верили. Был целый мифический бестиарий. То есть составлялись целые учебники, руководства. И все эти мифические животные, всякие там мраволевы и всякие другие, кинокефалы, всякие небывалые животные, существующие только в фантазии, они там все описаны и зарисованы. Были люди, которые клялись, что видели. Да. Поэтому очевидцы – это люди самые замечательные. Химера над Парижем, да, на Нотр-Дам. Но это, мне кажется, это не совсем химеры. На самом деле это, конечно, дьявол. Но нельзя же сказать, что на соборе изображен дьявол. Поэтому их назвали химерами. А так-то вообще-то кто бережет собор? Ну, и этот парень, ну вот он как, он кажется вам химерой. Но тут есть нечто обезьянье, да? Есть рожки и есть крылья, но дьяволы, дьяволы и демоны не умеют летать. Да. Вот такое вот интересное существо. Но такое вот, да, химерическое в смысле соединения нескольких существ. Горгулии есть такие, да, разновидности химер. В средневековом европейском зодчестве вот таких горгулий и химер есть множество. На соборах, в основном во Франции. Ну и в Германии, в Италии, в Англии кое-где, где не разрушено. Таких зверей можно наблюдать. Гаргулья, это же чисто практическое значение было. Это же были водоотводы. Ну, любое можно превратить. Нет, нет, именно гаргульи. Химеры, да, а гаргульи исключительно из воды. Лещет вода через гаргулью? Да. В принципе, любому изображению, да, ему можно придать функциональность. На особнячке, вот сейчас в Москве остался один особнячок, где есть те выраженные масонские символы в Гагаринском переулке. И там в виде головы саламандры изображены такие штуковины, куда втыкают флаг. Что это палка, да. А вот такая, ну, держало такое, да. Но с одной стороны украшение, с другой стороны вещь функциональная, что вставил этот флаг, да. И одной... Две функции выполняет. И практическую, и украшательскую. Так, этого парня вы узнаете, да? Среди животного царства, он, конечно, самый такой. Царь зверей. Репутация абсолютно незаслуженно. Для меня, помню, было тяжелейшим ударом, когда я узнал, как реально лев живет в природе. Мерзлейшее существо, а? Вот в культуре он представлен обалденно широко. Ну, а как они его убили? А он жил, львы водились в Испании еще во времена Цезаря. Да, они жили в Ливане, они жили в, на территории нынешнего Израиля. Львы тогда жили, и тогда же все было гораздо более зеленое, густое и заросшее. И львы жили там. Благовидно. Но потом, конечно, они ушли дальше туда, на юг, к Африке, потому что здесь просто им их человек вытеснил. Но они жили, и человек их во множестве наблюдал. Персидские цари охотились на львов, значит, на территории нынешнего Ирана и Ирака львы жили. И в очень немалом количестве. Откуда у льва репутация такая? Ну, он огромный. Рычит и грива, да, но вот это вот черты его. Кроме того, он реально сильнее, конечно, большинства зверей, и его реально все боятся. Вот. Но сказки о том, что лев предупреждает там добычу грозным ревом, иду на вы, у льва такое невиданное благородство, лев спит с открытыми глазами, это символ бдительности, поэтому львы охраняют входы. Самый распространенный в Европе охранитель входов — это лев, да, он же бодрствует постоянно. Это, конечно, все миф. Реально это обычное такое мерзкое существо, хавающее детенышей и собственных, и чужих. Львы спят 20 часов в сутки, охотятся только львицы. Да, а лев потом приходит и ест свою долю. Но, в принципе, это неплохая модель поведения. Но назвать это устрава так царственным, я бы не рискнул. Вот такие дела. Лев – случай, когда, конечно, репутация зверя совершенно не соответствует его реальному характеру. Но это в большинстве случаев в мифологии так и бывает. Но, конечно, множество династий царствующих, царей конкретных, например, царь Соломон, государств, империй отождествляли себя со львами. Да, и там львы геральдически представлены исключительно широко. Ну, вот один из геральдических львов. В Европе и в Голландии, и в Англии вы можете этих львов видеть во множестве. В Италии, в гербах многих городов львы представлены. Львы красные, желтые, как правило, этих цветов, черные львы. Это классические геральдические цвета, например, французских рыцарских родов. Был такой там де Куси с красным львом, один из самых таких славных аристократических родов. Медведь, да, привет. Вот. А у медведя тоже репутация двусмысленная, в отличие от льва. Лев всегда хороший. Лев, как сокол, хороший всегда. В мифологии у льва дурных черт нет. Он исключительно благороден, смел, неустрашим, могуч. И лев всегда еще и царь. Причем царь всегда благородный, справедливый и исключительно разумный. Медведь нет. Медведь в Библии хитрый и жадный. Упомянут в притчах о том, что медведь жадный, да? Вот почему? Потому что он жрет мед, его пчелы кусают, он все равно жрет. Медведь мудрый. Медведь мудрый, потому что он засыпает ночью, а мы вынуждены шастать по морозу. А ему все пофиг. Медведь огромен и силен. И, конечно, многие народы с медведем себя отождествляли. Лесные в основном, немцы, германцы, славяне. Для них медведь был тотемным символом. Медвежья голова, медвежьи когти, да, медвежья шкура на плечах у вождя. Это все, так сказать, знакомые нам атрибуты. Ну и медведь в геральдике исключительно представлен. Берлин, город медведя, Берн, столица Швейцарии, да? Это все медвежьи города. Это все медвежьи города. То есть народы лесной цивилизации, не приморская, как Англия, да, и не равнинная, как Франция, а лесной. Славяне, германцы, германцы разных племен. Для них, конечно, медведь был существом исключительно почитаемым. Геральдический медведь, Ну, Мишка, да, символ Олимпиады и так далее. Да. Россия ассоциируется с медведем давно. Бык! Ну, он не видит сейчас смысла, как бы, бросать оружие, потому что перед ним девушка, а не корова. Но будет перед ним корова, вы увидите, что это бык. Мы бы увидели, что это бык, да. Бык древности, существо почитаемое. У народов скотоводческих это символ мощи и плодородия. Бык в Египте, Апис. Символ плодородия Нила. Дикий бык, ну, разъяренный бык. Самое страшное животное, которое скотоводы видели. В Библии с быком сравниваются сильные непобедимые воины. Ну и поскольку библейская линия символическая стала в Европе очень значимой, то за быком закрепилась очень хорошая репутация. Бык – символ плодородия, мощи, силы. Между рогов быка, полагали египтяне, помещается солнце. Кстати говоря, и родственники быка, например, яки в Тибете, в Непале, это тоже животные исключительно почитаемые, наделяемые в мифологии теми же чертами. Ну а реальный бык вам всем знаком. Вот он бык. Да, но здесь уже никто не скажет, что это корова. Это совершенно реальный бык красный. И бык символ ярости. То есть те воины, которые считали ярость своей главной добродетелью, они избирали своим символом именно быка. Бык действительно, когда он разъярен, он не знает удержу. И в этом плане, ну, редко кто с ним может сравниться по силе. Я видел, я же человек городской, видел быков племенных один раз в жизни. Да. Я вам скажу. Это сила. Конечно, можно себе представить, какие чувства он внушал. Да. На таких пахали герои и боги. Ну, действительно, можно себе представить, что я огнедышащий, пар из ноздрей, потому что ярость дикая и сила в нем чувствуется такая, что прямо, не дай бог. Бык – самая желанная жертва для богов. Самое лучшее жертвоприношение и в Египте, и в Библии всегда бык. В Греции гекатомбы, множество быков, принесенных в жертву. Конечно, боги любят и ягненка, хороший шашлык, да? И козленка, и теленок неплох, но вершина благочестия человека, то жертвоприношение, которое самое славное, что человек совершит, это, конечно, бык. А уж множество быков. Но кто мог себе позволить множество быков? Так очень богатые люди. Такие-то дела. Поэтому, когда вы, например, читаете в Библии ритуал расчленения бычьей туши на жертвеннике, и кому, какую часть туши следует отнести, какую сжечь, какую отдать тому, какую отдать священникам, какую левитам, это очень интересное, от того, скажу, интересного мифа. Ведь также рассекалось тело Осириса, то есть в рассечении души животного, потом его в воссоединении в виде дыма, который идет наверх, и Бог уже получает быка в целостном виде, хотя и в ином качестве. Да? Здесь очень глубокая символическая основа. Это рассечение некоего существа, приносимого в жертву, с тем, чтобы потом его собрать, и оно обрело вечную жизнь. Вот он, як тибетский, по-моему, это киргизский, у которого вот, это национальный символ Киргизии, как бы юрта такая стилизованная, она же солнце. Для народов Центральной Азии, конечно, як окружен таким же почетом, как и бык. А у нас конь. Получается, конь и я, и так истина и постигается. Так, вот он конь. Значит, конь осел, какая позиция? Конь, любимое человеком существо. О коне говорит столько хорошо. Конь верный, благородный, умный. Легенда о том, что конь там чуть ли не речь человеческую понимает. Конь плачет, когда хозяину грозит смерть. Да, конь не хочет идти, например, куда-то, да, куда хозяин его понукает идти, а он нет, упирается, чувствует, что хозяину там, там приготовлена ловушка, его ожидает там засада, что-нибудь такое. Вот полно таких легенд и мифов во всей, во всей европейской традиции. А осел, тупое, блин, упрямое, противное существо, его постоянно нужно бить по заднице, он не идет вперед. Лошадь ведут за собой, а осла его толкают сзади. Между тем, осел, существо очень даже не глупое, ничуть не глупее коня. Но чем они различаются? Если на осла нагрузить сверх меры, он не пойдет. То есть он не будет подробно рассказывать о своих правах, он просто не пойдет и все. А конь? Конь пойдет. Конь будет скакать, пока не сдохнет, пока сердце реально не разорвется. Вот у него реально инфаркт, и он падает, и все. И дает себя загнать ради человека. Поэтому человек считает его приятнейшим, умнейшим и чудесным. А осел нет. Осел не идет, хоть как ты его не бей. Так кто из них умнее, как вы полагаете? Это понятно абсолютно. Но в традиции, конечно, осел тупой и упрямый. Азинус азинорум, секулюм секулорум. Осел ослов во веки веков. Прозвище, дающееся самым глупым, тупым и нерадивым студентам. А осел отнюдь не глуп. А позиция конь-осел рождена именно человеческим отношением. Так же, как голубь-ворон. Между ними большой разницы нет, а смотрите, какой, на какой пьедестал вознесен один и как демонизирован другой. Тем не менее, лам ослица-то, она как символ, что вот человек не слушал Бога, а ослица и то послушал. Нет, там немножко, там другая... Да, там другая немножко мысль в Аламовой ослице о том, что это такой вставной рассказ в главу, о том, что вот человек претендует на то, что беседует с Богом, и великий пророк, а не видит ангела, которого даже осел тупорылый видит. Причем даже не осел, а ослиха. Вообще отстой, да? И вот она видит, а этот пророк Божий, он не видит. То есть это абсолютно вставной эпизод, такой очень неудачный памфлет, полностью выдающий с головой авторов. Там торчат их ослиные уши, да, от этой самой ослицы. Да. Таким путем. Это тут не сюда. Да. Там ослица, она все равно такая глупая. Но там замечательный тон, которым они говорят, да, так совершенно супружеский. Да. Да, зачем ты бьешь? Разве это не я твоя? А он не удивляется, да, что это ослица говорит, а говорит, а что такое для него? Да, но это, так сказать, отдельный эпизод. Мы почитаем про Валамову ослицу в дальнейших лекциях, когда у нас будет разговор о Библии. Мы непременно этот эпизод с Валамовой ослицей прочтем. Да, ослы, кстати, психотерапевтически действуют на других животных, оказалось. А исследования показали, что когда животные больные или нервные, или испытывающие некие стрессы, видят осла, они успокаиваются. Это для них как лучший седативный препарат. Давайте про оборотня. Сейчас мы найдем их, Юлечка, сейчас дощелкает. Вот он первый, да? Идея оборотничества – это мысль о том, что между животными и людьми непроходимой границы нет. На самом деле все это как представители некого такого единого клана, единой семьи, да. Видите, такой классический вервольф, который на двух ногах, но с какими-то страшными когтями и воет на луну. Полнолуние, понятное дело, в основном душа активизируется. Так вот, идея оборотничества, что люди и животные в сущности одно и то же. И при желании некую тонкую перегородку, которая отделяет одно состояние от другого, можно без усилий преодолеть. А наука современная это отрицает. Она говорит, что пропасть между людьми и животными, сознание есть у людей, а у животных никаких, даже самых умных его нет. На тех же позициях стоит, например, и каббала. Но, вот, естественно, языческие культы, хтонические культы земли, все эти крестьянские, земледельческие традиции, они, конечно, так не рассуждали. Они полагали, что, ну, конечно, человек с животными исключительно близок, поэтому есть некие колдуны, шаманы, знахари, которые с помощью слов определенных, заклинаний, с помощью магических предметов, каких-нибудь крысиных лапок, там, крокодильих зубов и прочего, с помощью движений, там, 4 раза обернуться вокруг дуба, ударить там хвостом о землю, обмахнуть себя каким-нибудь растением, и все, и человек превращается в животное. Ну, для нас это сейчас звучит абсолютно нереально, и кроме как в ужастиках идея эта нигде не процветает. В каких животных может человек перевоплощаться? Ну, по идее, в любых, но считалось, что вредоносные колдуны, маги, шаманы злые, тоже черные шаманы, они, конечно, перевоплощаются в животных вредоносных, в хищных. В Африке была исключительно распространена вера в людей-леопардов. Были целые мистерии, удивлявшие европейцев. Народ верил абсолютно до единого человека. В том, что превращаются в леопарда определенные сородичи. Это, видимо, использовалось для расправы с какими-то неугодными членами племени. Или просто для того, чтобы боялись. И вот было, объявлялось, что в такую-то ночь нельзя будет выходить из хижин. Все там сидели, дрожали. А люди-леопарды, подражая рычанию леопардов и с ударами барабана, что понятно, что зверь, конечно, при ударе барабана тут же убежал. Леопарды очень не любят ни шума, ни вопли. Вот они, значит, ходили по селению, кого-то там утаскивали, и считалось, что это вот леопард, некий мифический леопард. В европейской части, скажем, нашей страны, как и вообще в Европе, где самым таким злобным хищником был волк, наиболее докучливым и тягостным для крестьянина, считалось, что в него охотнее всего превращаются всякие зловредные шаманы, колдуны или знахари. И идея вервольф, ну, то есть превращенный волк, да, с немецкого, это идея у всех славяно-германских народов жива. Потому что есть люди, которые или могут сознательно превращаться в оборотня, знают специальные заклинания, мазями мажутся, говорят слова, делают движения, собираются вместе в лунную ночь. А другая легенда говорит о том, что есть человек, который не рад этому, но на него вот внезапно это несчастье нападает, и он вдруг начинает ощущать себя зверем. И тогда он в этом состоянии там рвет бедную скотину, а иной раз и людей, и кто ему попадается, и не помнит он этого. На этом, значит, большой пласт такого рода рассказов и даже целых таких сказаний есть. Но удельный вес такого рода рассказа, он меньше. В основном, конечно, люди говорили о том, что это процесс сознательный. Есть целые пласты средневековой словесности про то, как ведьма превращалась в волка и там крала козлят и цыплят. Про то, как волчицу встретил рыцарь в лесу. И она на него бросилась внезапно. Дело было вот как. Он полюбил некую, рыцарь влюбился в даму замужнюю. Она сказала, что, мол, ну я там как бы не прочь, но не будем же мы в стенах замка, увидит кто и не ровен час пошли. Полюбились. Ну, в лес так в лес. Дело было житейское. Она шла впереди него и пела. И говорит, я вам не покажусь, а вы по голосу меня найдете. И вот она, значит, летним днем, в сумерках, там вечерел, она идет в лесу и поет, и он скачет за ней на коне. А вдруг она перестает петь, и он ее окликает, Матильда, Изольда, как ее там звали. Она не откликается, он туда-сюда, значит, спешился с коня, привязал коня к дереву и пошел куда-то, как ему казалось, там последний раз откликалась на его зов. В этот момент какая-то страшная волчица выскакивает из кустов, загрызает этого коня и хочет броситься на него. Но рыцарь, конечно, не дает слабины, выхватывает меч, но волчица такая ловкая, верткая, и что ему удается, только отсечь ей лапу. И она, значит, с диким воем уползает в кусты и потом как-то пропадает. Вот. А потом он, значит, слышит песню этой Изольды Матильды о том, что куда же как вы бросили меня, вот ваша мужская верность. Я жду вас, а вы, он говорит, где вы, где вы? уходит от их останков коня с окровавленным мечом, ищет, а и не находит ее. Приходит в замок и говорит, вот такой вот дикий случай, не порвал ли ее этот волк ужасно, мою возлюбленную. Спрашивает у хозяина, хозяин спрашивает его, все ли хорошо, он говорит, да не очень, волк задрал моего любимого коня, а я вот жив, а у вас все ли хорошо? Он говорит, нет, не очень хорошо, хозяйка захворала. Ну, ты думаешь, захворала, я понимаю, да, но ты не хочешь просто сказать, что она весь день шастала по лесу. И все домогается, значит, встречи с ней, а хозяйка выходит, а по какой-то причине не может не выйти. На следующее утро она выходит с перевязанной лапкой, да, и тут он все и понимает. Да, будучи даже и рыцарем, но это понимает даже вот. Вот такие бывали, значит, случаи, так что вы поосторожнее. Вервольф отлично описан в Тиле Юлиншпигеле, где вся публика считает, что это вервольф, и некая, значит, тварь прокусывает как-то там вену, ломает позвонки бедным там девочкам. Не помню, если он их, по-моему, не ест, а просто он их убивает. И вот такой вервольф, и на него выходит Тиле Юлиншпигель, оказывается, это человек. Это там злобный рыбник, да, который настучал на его отца класса и так далее. Вот, да, очень интересный взгляд, ну, уже из 20 века, на вервольфа. Потому что вервольфа это вовсе и не было, а это были люди, которые вот подобным образом, ну, в стиле окружающим помещали свою злобу, агрессию. Вервольфов, ну, по нашему нынешнему разумению, конечно, быть никаких не могло. Как не могло быть вообще феномена оборотничества. Ни в какое животное человек, разумеется, превратиться не может. А стойкая вера объясняется, ну, может быть, слабым распространением знания, тем, что тогда как-то очень глубоко в костях, в печенках у людей сидит. Щелкнем фрикт. Ну, вот вервольф такой, да, тоже совершенно классический, да, злобный парень такой. То есть он как бы покрыт шерстью сверху, но выражение у него более-менее человеческое, да, и ходит он на двух ногах при всех прочих равных условиях, а не столько на четырех, сколько на двух, что придает ему такую мерзость. А кроме того, брюхо у него покрыто кожей человеческой. То есть у него сверху-то со спины волчья шкура, мех, хвост, а пузо человеческое. И вот это вот, значит, по этому признаку можно волка обычно, натурального волка, от вервольфа отличить. Ну, это симпатичная такая девушка, да. Это обычный человек из клиентской службы. Да. После встречи с очередным клиентом или после наукового семинара. Да. Который долги выбивает. Нет, это тот, кто выбивает, конечно. Да. Это тот, кто выбивает. Да, ну, там вампиресса. Вообще-то говоря, идея, что женщины вот такие злобные вампирши, это идея уже скорее голливудского кино, такая кинематографическая. В основном, конечно, были мужчины. Мужчины были вампирами, вурдалаками, упырями, все одно и то же, просто разные названия у разных народов. Вампир — название латинизированное, романское, упырь — славянское, вурдалак — это вообще что такое. Южная. У всех народов есть идея, что недолжно похороненный покойник становится врагом прежде всего своих близких, и он их карает за небрежение. А вот почему меня так похоронили гады, не так, как должен? И он встает из могилы и начинает им мстить. Но мстит он как? Он, во-первых, припирается среди ночи, стучит в окно, крадет детей. Вот. Ну а когда уже удается ему совсем распоясаться, то он пьет кровь. И, собственно, этой кровью он и питается. И чем он больше этой крови свежей выпьет, тем он там себя веселее чувствует. То есть его могилу разрыть, вы знаете, да, вы видели вампира. Да, вот. Упырей, да, они выглядят, если они питаются кровью, выглядят очень хорошо, свежо. У них отрастают клыки, ногти, волосы, значит, у них такой румянец на щеках. Выглядят прямо как спортсмены. Ну а кого они загрызли, те либо помирают, либо по иным поверьям сами превращаются в вампиров, и тогда их число увеличивается. Но не все так считали. Большинство считали, что если вампир укусит, загрызет, там как, а ему сопротивляться невозможно. Страх, который наводит, парализующий. То человек просто умирает. Не факт, что становится вампиром. Да, какие средства борьбы от этих гадов, от всех упырей и вурдалаков? Во-первых, надо похоронить в должный срок с соблюдением ритуалов, с чтением обязательно псалмов и погребальных песней над могилой. Людей, конечно, да. А людей именно так и хранили. То есть надо соблюсти погребальный обряд. Да, и не по-людски, ты по-русски. А в чем смысл появления вот этих вампиров? Чтобы хоронили должным образом. Погребальный обряд должен быть соблюден неукоснительно. Когда человек вообще же обряды соблюдает как? Ну, как все на свете, небрежно, с похоронизмом. Но свадебный обряд, когда кругом полно живых, да, и невеста говорит, нет, извини, если ты что не соблюдешь, ты меня не получишь, то, конечно, со стороны жениха все будет соблюдено, да. И опять же, сторона невесты говорит, вы за кого считаете нашу дочку? Что это еще вы выдумали? Нет, будьте любезны соблюсти строжайше, да. И здесь, конечно, все соблюдается, да. А если там, скажем, крестина ребенка, или там обрезание у евреев, только, ну, любимый сынок в семье, Боже мой. Конечно, все сделают все как скрупулезнейшим образом, чтобы ему хорошо жилось. А покойник, ну, кому он нужен? И здесь гораздо больший соблазн забить на это дело электронный микроскоп и сказать, ну, а, как бы, да, и так хорош. Ну, все, ну, уже закопали. Ну, не выкапывать назад. Вот для того, чтобы этого не было, чтобы строжайшим образом соблюдался похоронный ритуал, я думаю, да, возникла мысль о том, что покойник потом, он тебе отомстит. Это тебе кажется, что ты с ним простился, а он придет и свое спросит. Вот так. Как от них защититься? Прежде всего, первейшее средство – соблюдать похоронный ритуал. Второе – читать должные молитвы перед разверстой могилой и после того, как могилу закопали. Следующий момент – класть на могилу непременно могильную плиту. Зачем плиту по-вашему кладут? Чтобы он не вышел. Это считалось чисто физически. Если плита тяжелая, то он ее не поднимет. Он не мыслился как духовная сущность, а как вполне конкретный такой вот живой человек, которому такую плиту будет не в подъем, каменную, толстую. Да? А следующее средство, если же все-таки вышел и начал наводить всякий страх, сказать, конечно, священникам, потому что он боится креста, там боится всяких молитв и прочее. А народные средства, типа там чеснок, который, ну, а почему чеснок? Конечно, если чесноком дохнуть, человек, который ты считаешь вампиром, отойдет. Это ясно. Такой запашок не каждый. И, ну, докучливый, да, какой-нибудь гад, он, конечно, если барышня чесночком благоухает, то число соискателей, конечно, стремительно уменьшается. Это эмпирический народ понял. Осиновый кол надо вогнать в могилу. Почему осиновый? На осине повесился Иуда. Осина специальное дерево. Это дерево нечистой силы. Но если, ну, клин же клином вышибают, да, минус на минус дает плюс. Ну, как бы такой ход рассуждения. Будучи загнана в нечистую, оскверненную упырем могилу, и будучи сама нечистой, вместе они дают положительное качество. Да? Нечисть изводит друг друга. Да? Волки от испуга скушают друг друга. Любимая ситуация. Осиновый кол. А если ты пронзил этим осиным колом гроб, где лежит вампир, то все, ему конец. Ну а уж потом стала распространяться легенда о серебряных пулях, потому что она же не просто серебряная, это сейчас когда по незнанию так говорят, это должна быть пуля, которую, а не просто из серебра, она из серебра, из которого был сделан крест, на престольный или на перстный, который на груди там был у священника. Церковная утварь должна быть для этого. И крест должен был быть окунут в святую воду и потом только перелить на пули. А там серебро, например, из украшения, оно вампира не возьмет, зря только потратит. Поэтому вот иметь его. И серебряная пуля его, значит, полностью не трогает. Получается, что вампиры возникают из-за того, что покойник обижен. Да. Никак. Не такими мыслями, как корон, там, или еще может какую-нибудь службу заказать, или еще что-то такое. Не-не, он не отсюда. У меня половина родственников вампиры. Он не отсюда, Верочка. Я не знаю ваших родственников, может быть, вы их чрезмерно строги. Но договориться, если это реально вампиры, не удается. Только осиновый кол – это лучшее средство народной дипломатии. Нет, а если вот прийти на могилу, там все. И сказать, ну через сад. Нет, ты читаешь. А все, поздно. Он уже, это необратимый процесс. Он уже перешел в иное качество, да? Он уже перешел в иное качество. То есть все надо делать вовремя, да? Все надо делать вовремя. Он уже стал вампиром, он уже не может стать человеком. И будучи вампиром, он был властью. То есть над ним тоже давлеет рок. И он уже как бы, ну как инстинктивно действует. И он не может отвернуть назад. И поэтому это он может загрызть там собственного ребенка, жену, родителей. А он не видит в них близких людей, да, родственников. Он видит в них дичь, добычу. Потому что он уже стал человеком по ту сторону. Вот. Но кроме того, страх перед кладбищем, он есть у всех. Вы любите гулять ночью по кладбищу? Вот. И отлично, да. Ну, замечательно. Ну, это правильно, в принципе. Скажите, как вообще христианская философия такие вещи понимает? Странно. Есть Бог, какие вампиры. И в какой момент человечество отказалось от индивидуализма? Ну, то есть, понятно, то, что сейчас это Голливуд. Ну, то есть, научный прогресс, в какой момент он просветил людей, что это все ерунда? Да, важно. Можно убрать эту картинку? Можно я найду? Нажмите следующий. Да. Вот, отлично. Все. Да, все хорошо. Катюшенька, значит, смотри, дорогая моя. В твоем вопросе есть несколько неадекватных выражений, которые требуют редактуры. Ага. Да. Во-первых, идея вампиризма, так говорить нельзя. Вампиризм есть народное верование, народная традиция. Это та вера, с которой народ жил. И церковь в пандан второй части этого вопроса, с этим всегда боролась. Религиозная философия к народным верованиям не имеет отношения. Но философия это удел единиц, ну десятков, да, образованной элиты, которые читают книжки там на латыни. А сразу тогда вопрос, а что ж получается тогда, не давали церковную отповедь на переплавку к этим пулям? Ну, вообще-то нет, крали. Крали, да. Крали, конечно. Церковь не приветствовала. Церковь не только не приветствовала, она не признавала. Церковь не признавала всю эту нечисть и пыталась из народа пережитки вытравить. Но народ вытравлять их не давал, поскольку для него, для народа, это была его основа его духовного бытия. Народ верил в это во все. Народ был и есть очень непросвещен и темен, и верил всему. Верил всему. И когда там темными вечерами зимними под вой вьюги и волков рассказывал кто-нибудь страшные истории детишкам, то у них это западало намертво. И окружающая среда ужасно пугала. И люди, они же жили, на самом деле, вы говорите, христианская философия. Все это же, как вы понимаете, по полной победе никогда христианство так и не одержало. Даже на Западе, где католицизм был куда сильнее, а тем более в православных странах. Это была ситуация, которую определяли как двоеверие. Это было двоеверие. С одной стороны, язычество неискорененное. Например, вера в ведьм, вампиров и вурдалаков. А с другой стороны, как бы, ну, церковь, да, по воскресеньям все идут, там молятся, причащаются, исповедуются. Это все в людях все существовало. У людей нету мировоззренческого единства. Это так не бывает никогда. За него боролись только некоторые там особо скрупулезные церковные деятели, но они, как правило, терпели неудачу. Потому что из народной толщи это не вытравишь. Это как тесто рубить топором. Как захренять? А оно все равно увязло. И как ты его не руби? Никогда. Значит, народная масса, она непропекаема. Она не просвещаема до конца. Вопрос только вот в объеме этой массы. Будет составлять ли она процентов 60-70, как в православных странах, или процентов 30, как в католических. В этом смысле католицизм больше преуспел, но он и боролся более беспощадно. Православие мягче, зато народное невежество шире. Но никто не победил. Ни одна из религий не победила вот эти вот автохтонные, то есть земные, кто у нас земля по-гречески, вот земные, из земли вырастающие, древние архаические верования. Это, я думаю, невозможно. А то же, что и у православных, только они называют вампир, тут называют вурдалак, да, вот. Ну что, они приходили на исповедь, говорили, что вчера встретились с вампиром, ой, они еще не то говорили. Да, они говорили еще не то. Некоторые священники верили в это и там организовывали крестные ходы. Да, мне кажется, здесь это длинный особый разговор. Ну, как бы у нас сейчас такой нет задачи прям в это вникать. Но что-то Катюшу заинтересовала тема. Я считал ее феей, ближе к эльфам. Оказывается, она так сочувствует вампирам. Мне непонятно просто, как у людей, с одной стороны, глубоко верующих, ну, больше, чем у нас, наверное, существование Бога, церкви, складывалась одновременно вот такая вера в народные владения. Оно не мешало. Оно не мешало, Юля права. Но это ведь от непросвещенности. Ну, это, а с одной стороны, от непросвещенности, с другой стороны, Катюша, люди очень редко картину мира воспринимают последовательно. Это удел единиц, для которых есть четкая, целостная, непротиворечивая картина мироздания. Подавляющее большинство людей все намешано. Все, ну, он так, такой вообще человек. Значит, ты тоже из людей? Скажи на милость. Да? Все-таки я думал, феи, эльфы. Чудеса это тоже немножко иное. Это прекрасно в людях уживалось. Прекраснейшим образом уживалось. Что такое все разговоры о нечистой силе, которая там с таким размахом, да, владела людскими умами. Люди о чертях слушали в тысячу раз охотнее, чем об ангелах. Да? И, Боже ты мой, где же этих чертей только они не встречали? Но чертей же признавало так или иначе христианство. Да, это чертей, да. Ну, вообще о них говорить не следовало, и, так сказать. Он тут, конечно. Говорить следовало про ад, про дьявола, про погибель души, но не про черта, как атрибут повседневной жизни, который везде, куда ты ни денься, так он у тебя, значит, везде и перед глазами. Это тоже считалось содержимостью беса. Бесноватостью. Да, это бесноватость, это именно когда человек везде видит беса. Это тоже считалось заболеванием определенного рода и ересью. Потому что ты, ну, мирно обычный, говорила церковь. Она пыталась людей как-то нормализовать. Не надо везде видеть беса. Это просто плотину прорвало, да? А там, я не знаю, там, ну, ты, почему у тебя деготь вытек из бочки? Не черт вытащил пробку, а ты плохо вставил, да? Почему лошади в мыле? А потому что там ласка или куница у тебя в конюшне, а не домовой. То есть ты сначала исключи естественные причины. В этом смысле церковь искренне пыталась бороться, особенно католическая. Но не больно получалось. Потому что народ не просвещен и темен. Такие-то дела. Вы говорите о том, что вера в Бога. Люди сейчас работают с компьютерами, с телевизорами. Для них совершенно неудивительно, что летают в космос. Да? Они смотрят на эту совершенную фигню. Запустили, ну хрен с ним, да, ну это как сосед вынес мусор в мусоропровод. С другой стороны, верят в абсолютно те же архаичные дела, как тысячи лет назад, да. И смотрят тех же вампиров с неослабевающим восторгом. А что же говорить о тех вещах? Да, вот так там, такие-то дела. Сказки, если это сказки для человека, то да. Если это становится частью его мировоззрения, он верит, у него крыша едет на эту тему. Он начинает в окружающих видеть вампиров. Это уже существенно хуже. А вот когда было возможное вмешательство на толкинистов, знаете, помните такое? Я не помню, но мне рассказывали. Да. Я жил на другой планете в этот момент. Кто, они же реально собирались, жили, сражения. Да нет, но они играли, конечно. Вот я тоже говорю. Я думаю, там было все гораздо более невинно. Невинно. Людям просто хотелось что-то особенное. Не знаю, мою подругу закололи ножом в этой игре. Да, конечно, как. Они по-серьезному там играли. По-серьезному, но люди уходили от обыденности, вот как сейчас. Уже играли в казаки разбудили. Не, ну, если пацаны играют во дворе в войну, и кто-то один другому там, не знаю, засветил в глаз, и чуть не выбил, говоря, что ты фашистская морда, а я советский разведчик, то это прискорбно, но это обычный элемент игры. Да? Так, я думаю, вашу подругу зарезали не со зла, а просто потому, что увлеклись игрой. Но это игра. С вампирами тут вещь более неприятная, потому что это эксплуатация атавистических человеческих страхов. И, в принципе, это, ну, как сказать, это плохо. Это облупление людей. Это еще один шаг на пути дебилизации. Сколько люди в массе своей, они как-то привыкают к этому. Спилберг снял фильм про акулу, «Челюсть», что она там, блин, захавала все, что видела. Народ перестал купаться на побережье. Реально, да, когда шутники там, приплывая из моря, орали, что мы видели акулу, а при этом вешали там какую-то хреновину, похожую на плавник, то пляж пустил. Хотя в фильме не было ничего, потому что акула вышла бы на берег и пешком пошла бы всех есть. Она все-таки только в море, да? Хотя и там есть сильно преувеличенные возможности. Ну ладно. Массовое помешательство. Но акула, она все-таки в ванну, в большинстве случаев она в ванну не заплывает. А вампир, он же может быть везде, в чем его прелесть, да? Открыл дверь, а там вампир. Вот коллега, ты думаешь, что же он такой противный? А это он вампир, конечно, да, насосался собака крови горячая, и вот теперь так себя ведет. В этом смысле гораздо неприятнее, потому что это ножи на худшие людские чувства, на глупость, на легковерие, на вот эти атовистические страхи и архаичные пережитки. Но ради бабок люди еще не то с ними. Не, он похороненный, но если он похоронен не по обряду, то сатана дает ему силу встать, и он живой. И чем больше крови напьется, тем живее он будет, потому он кровью и стремится. Но он же там типа только по ночам, да? По ночам, конечно. Встает он только по ночам, вот, потому что он должен прийти там после полуночи. Бывают вампиры, которые приходят до, значит, надо различить, когда уже пробило 12 или нет. Полночь это был для наших предков единственная возможность узнать вообще который час. Да? Поскольку на церковных часах колокол отбивал, в городе башенные часы били. А так-то в принципе люди же не интересовались сколько времени. Но полночь знали все. Потому что в полдень и в полночь служились главные церковные службы. Ну естественно полдень был разгаром дня деятельности, а полночь самым страшным моментом. После полночи уже, вроде как считалось, церковь снимает охрану, в кавычках. Да? Добрые силы идут типа там по местам дислокации, по казармам, а злые вылазят и говорят, ну, кто не заховался, я не виноват. А кто на поле брани погиб, очень редко бронили, как положено. Там особый был, они не становились вампирами, потому что их некому было хоронить. Никто не брал такого обета на себя. Да, а вот родственник, да, он же должен был, он обязан, и вот ему за это месть такая посылалась. А воина кто должен был, кто там знает из родных, где там убит его брат или сын, да? Они же не знают, где он там, в каких полях чужих погиб. Поэтому здесь вины нет. А потом зачастую воин попадает сразу в рай, без вины. Это мусульмане только так полагали. Христиан там было сложнее, а там, естественно, не очень-то заморачивались, куда он попадет. Вот. Я думаю, что большинство из людей, которые умирали с мечом в руках, кроме рыцарей, вот обычные солдаты, их не волновал этот вопрос. Ну, они, конечно, предпочитали умереть с мечом или там с топором, да, как полагаешь, они идут за благое дело, но не думаю, что главным стимулом был рай. Это только для верхушки монашества, для рыцарей, вот для тамплиеров, кстати. Эти, наверное, верили абсолютно. Будучи убит, они попадают в рай сразу в объятия девы. Дева принимает его как сына. Он садится с праведниками, моет руки в золотой чаше и вкушает амброзию. Как-то так. Ну, нектар иногда. Но валькирия, да-да, это тоже германский элемент. Все это очень было причудливо перемешано. Древние кельтские, германские, славянские идеи обо всех этих непохороненных душах. Да, ну можно в следующем шаге. Румыния, Трансильвания. Там жил князь такой Дракула, звали его Влад. Он, это не он, это Бернард Клеровский, это смиреннейший муж. А Влад Дракула был реальный человек. Он был, как там мне говорят, господарь, то есть хозяин, да, граф. И обладал он огромными лошадями. Кроме того, он был человеком очень деспотичным, злобным. И правил как истинный диктатор на своих землях. В землях у него были карпатские отроги, горные лесистые местности, очень плохо обжитые, с непроезжими дорогами, с разбойниками, с волками. Но горные леса всегда самая дикая местность на свете. И поэтому там ходила дурная молва и о замках, и о дорогах, и о полянах. А сам он, Влад, он со всеми воевал, со своими соседями. И поскольку он всех победил, кого подкупом, кого на поле брани, он, кстати, полководец был неплохой, храбрый и умный. Но отличала его исключительная беспощадность к побежденным. То есть из всех видов, скажем так, поведения по отношению к побежденным он всегда избирал один. Один из самых эффективных. Это всех посадить на кол. Вот абсолютно. Никак не договориться, не продать пленных за выкуп, да, не простить, отпустить, или там, скажем, не повесить, или там отрубить головы, тоже способы неплохие. Нет, он всех сажал на кол самыми изощренными зверскими способами, чтобы человек умирал до нескольких суток, а он ходил бы вокруг и говорил, вот видишь, это доставляло ему большой кайф, созерцание вот этих вот. Да, он был выраженный садист абсолютно. И о нем ходила молва, что сам он, а потом любовница его, тоже такая же зараза, как он, ну, он другую не взял бы, да, они купались в крови девственниц, отлавливали девиц, тогда же были еще девственницы, сейчас дефицит, тогда это все-таки был товар более-менее распространенный, отлавливали девушек крестьянских, он их завлекал, мол, красавица, говорил, вот, мне понравилось. Это легенда такая. Да, я думаю, легенда, конечно. Про сажание на кол правда, и про Влада правда, он воевал действительно и был очень жесток. Кровожаден, это факт. А про девок, я думаю, легенда. И они, значит, перерезали глотки, и вот в их крови принимали ванны. Она, чтобы не стареть, чтобы молодеть всегда и быть привлекательной, такой сексуальный вампиризм. А он для того, чтобы не терять злобность и мужество, ярость в бою. И вот, ну, не знаю, может быть, и правда они принимали ванны с человеческой кровью. В принципе, такие вельможи были. Ну, например, там, где велось по этому поводу следствие, инквизиции, в Германии, во Франции были аристократы, которые реально отлавливали людей и принимали ванны из крови. Веря, что это вернет им молодость, красоту и так далее. Это факты, да? Этих людей потом сжигали, да? Может быть, такое было и в Трансильвании. Просто в Трансильвании, естественно, никто никаких актов об этом не составлял, страна дикая. Но допускаю, что такое могло быть. И из этого выросла уже абсолютно кровожадная легенда, приписавшая Дракуле не только жестокость, а прямо принадлежность к нечистой силе. Что вот он-то и был вампир, причем родоначальник вампиров. Он был их чином старше. Они его слушались, они к нему все слетались, а он им отдавал указания. Вот его замок где-то там в страшных горах, окруженный там волчьими стаями и какими-то там кровожадными филинами. Это было самое вот, змеиное гнездо этого самого вампиризма. Такие-то дела. Вот. Ну, сейчас по этому поводу румыны пытаются раскрутить индустрию, но поскольку это румыны, то это очень медленно. Если бы это было у французов или итальянцев, я думаю, там был бы Диснейленд вампирский давно. Вот. Ну, американцев-то точно. Безусловно. Но а он же, все же знают, что он был в Румынии. И там они пытаются, но как-то сложно получается. Не исключено, что они еще все это там построят. Ну вот это вот по теме оборотничества, заканчивая тему животных, да, в эзотерической традиции. Про оборотней, вервольфов, упырей, ведьм и всех прочих тоже надо сказать. Ведьма, она человек, но она может превращаться в животное по своему желанию. Да, в собаку, в сову, в волка, ну и так далее. Вот таким путем. На эту тему мы закончили? Да? Передай эльфам, что мы вампиры, вам друзья сидим. Таким путем.